эфире Народное славянское радио. Поехали! Здравия, дорогие слушатели и зрители Народного славянского радио. Сегодня в нашей виртуальной студии находится постоянный участник наших эфиров Василиса. Здравия тебе, Василиса. Здравия, Евгений, и здравия слушатели и зрители Народного славянского радио. Очень рада снова быть вместе с вами. Да, я Алексей, и ведет эфир Алексей Щербаков. Ну, ничего страшного, это оговорочка. Прошу прощения. Да, и мы предлагаем сегодня послушать и поучаствовать в эфире на тему «Исцеление семей и родов Руси. Новая жизнь старой сказки. Царевна-лягушка». Ну, небольшие пару слов про наш сегодняшний эфир, что преображение человека, ладование отношений, возрождение семей и родов Руси – это ключевые темы настоящего времени, и исцелять от недуга жизнь современных людей, вспоминать что-то очень ценное, помогает древняя Веда. Наши предки в сказках оставили подсказки, которые могут помочь пройти испытания переходной эпохи. Ну вот, дабы не затягивать сегодняшний интереснейший эфир, я передаю тебе слово, Василиса. Благодарю, давай. Алексей. Дорогие друзья, я шлю вам приветы из сказочного края Святогорья. Здесь, под сенью 450-летнего дуба, я написала сказку в стихах «Царевна-лягушка», впрочем, как и все свои книги. Могучее родовое древо, солнышко, мудрость земли матушки передают мне послания. Я пропускаю их через себя и передаю вам. И буду очень рада отклику вашему вниманию, потому что именно всем миром мы чувствуем, имеет ли та или иная веда пользу для нашего современного мира. К тому же в этот раз я рискнула обратиться к наследию. То есть я переписала, обновила сказку «Царевна-лягушка» в стихах и предложу ее вам с собственными комментариями. И мне очень важно понять, может ли эта веда и древняя с некоторыми обновлениями помочь выбраться нам из той непростой ситуации, в которой оказались и мы, славяно-русы, и многие другие народы Земли. Ведь мы живем в то время, когда для многих очевидно, что нужно возрождать семьи, рода, оживлять родовое древо народов Земли. И без переосмысления уклада нашей жизни, без возрождения лучшего из прошлого, без обновления традиций, на мой взгляд, просто невозможно продолжить развитие жизни на Земле. И настала пора отделить зерна от плевел, глубоко осмыслить ключевые образы и проявить смыслы, которые помогут исцелить от недуга жизнь нашу, жизнь современных людей. Пришло время собирать камни, а вернее кристаллы народной мудрости, окроплять корни древа рода живой водой и удалять сухие нежизнеспособные ветви. Это касается и в целом народной культуры, народного образа жизни, и в том числе нашей сказочной традиции. И наши предки в сказках оставили нам знания, которые могут помочь вспомнить что-то очень ценное. Ценное всегда, во все времена. Вот, на мой взгляд, слово «древнее» и означает то, что имеет отношение к древу родов, к древу народа. И это не имеет отношения к прошлому, это имеет отношение к вечным, исконным ценностям. И вне зависимости от того, в какую эпоху мы живем, то, что древнее, оно ценно во все времена. И так называемые архетипические или древнейшие образы и сюжеты включают генетический код, они оживляют нашу родовую память. А в душах многих людей, и детей, и взрослых, оживает сказка. И люди интуитивно чувствуют в сказке что-то очень важное. и пытаются искать ключики-подсказки к ее зашифрованной сути. Иногда сказки открываются легко, ибо сказка ложь, да в ней намек, и многие ключи лежат на поверхности. Но через эту поверхность нужно обязательно уметь заглянуть в глубину. Преображение человека, ладование отношений, возрождение семей и родов Руси – ключевая тема настоящего времени. И, на мой взгляд, сказка «Царевна лягушка» – она именно об этом. А продолжение рода, счастливые семьи – это основа жизни и процветания всей Земли. Я сегодня прочитаю вам обновленную версию в сказке. Она пришла ко мне в стихах. А затем и в процессе мы будем размышлять об основных образах, архетипах и поворотах сюжета сказки. Это правда, что часть знаний предков из далекой эпохи дошла до нас именно в этом жанре. И, на мой взгляд, сказки — это древние веды в изложении для народа, которые передавались сначала из уст в уста, а позже были записаны. Но в сказках знания дошли до нас в поверхностном, то есть в ложном виде. Ложе — это поверхность. Из поверхностного уровня нужно еще уметь занырнуть в глубину ее смыслов. На архетипический, исконный, вневременной, важный всегда сюжет сказки наложились разновременные напластования той или иной эпохи, будь то христианская эпоха, светская, советская, либеральная. Я однажды провела исследование, я брала сказки, одну и ту же сказку, одни и те же сказки, и смотрела, как они написаны были до революции, как они были написаны в светской редакции предреволюционного времени, в советской редакции, и как их уже отредактировали после перестройки во времена либеральных реформ. И это все время были некие искажения. Поэтому сказки всегда пересказывались, и сказки всегда переписывались, то есть обновлялись. Но, к сожалению, обновлялась не только форма. Часто изменялись глубинные корневые первоосновы. А точнее, эти первоосновы искажались. Когда-то это случалось по неведению, ибо в темные времена разум людей засыпал, и передача сказок из уст в уста не всегда была чистой. Помните, мы все в детстве с вами играли в игру «Испорченный телефон». И в жизни так и происходит. Часть смыслов исчезала, либо коверкалась во времена такого испорченного телефона. Но было и другое. Определенные некие силы порой вносили искажения в сказки с умыслом, желая повредить архетипический код сказки, для того, чтобы, когда придет время вспоминать, время рассвета Сварога, мы не смогли найти в сказках самое главное, самое ценное. Но все-таки сказки до нас дошли. Но так как с искажением в мир сказок пришла кривда, то мы должны ее распознать. Сказки искажали по-разному. Чаще всего меняли концовку, переписывали судьбы кого-то из главных героев, меняли последовательность событий, убирали ключевые детали, запутывали, разрывали полотно сказки разными другими способами. И вроде уже та сказка, да уже и не та. И в результате этого космос русской сказки стал набором клиповых сюжетов, а калейдоскопичность привела к хаосу повествования и часто непониманию того, о чем же вообще здесь ведется речь. Также со временем менялось отношение к сказке в массовом сознании. Изначально само слово «сказка» — это суть казания о душе. Слово «казание» сейчас уже исчезло из нашего лексикона, но остались такие слова, как «казать», «показать», «наказ». Корень «каз» — это вот такой показ на внутреннем экране. То есть часто, когда у нас развито образное пространственное умение вызывать внутри себя вот эти ассоциативно-образные ассоциации. Мы читаем книгу или слушаем чей-то сказ, рассказ. Внутри нас возникают яркие переживания, яркие образные картинки, порой более яркие, чем в кинематографе. Вот это и есть казание, то есть вызывание внутри глубинных образных откликов. А корень «ка» древний – это душа. Поэтому сказка – суть казания о путешествиях и преображениях души. Это слово вызывает во внутреннем мире человека образные переживания, которые помогают ему пройти путь преображения. И к самому слову «сказка» есть глубинное внутреннее доверие, по крайней мере, у славяно-русов. Поэтому, на мой взгляд, это изначально древние священные тексты и предания, которые были адаптированы для простых людей, передавались баянами, сказителями, каликами, перехожими, ведунами, волхвами в разных формах для людей и помогали им быть более устойчивыми в той или иной непростой ситуации жизни наших родов. В последние 100 лет люди достаточно существенно отдалились от сказки, то ли чувствуя подмену смыслов или под влиянием идеологий, то ли еще по каким-то причинам. Либо бывали другие перекосы в это время. Некоторые люди глотали ее волшебный нектар вместе с каплями яда и с вирусными программами. Ведь одна и та же сказка может пребывать в разных версиях и редакциях с существенными расхождениями по сути. И сейчас для большинства людей, особенно для молодежи, сказка — это то, что никогда не было. Это фантазия, вымысел, выдумка, небыль. Это что-то наивное, а для кого-то просто вранье. Есть люди, для которых считают, что сказка — это обычный назидательный сценарий, где добро борется со злом. В научных кругах это литературное произведение вымышленного характера. И отношения к разным сказкам, а бывают разные сказки, мы сегодня будем говорить с вами и уже начали разговор именно о народных сказках, и прежде всего о русских народных сказках. То есть отношение вот к этому виду сказок очень разное. Это целый спектр от полного пренебрежения до поклонения наследию, собранному фольклористами, как некой священной реликвии. И эту священную реликвию нельзя трогать, нельзя видоизменять. И особенно это касается той версии записанных сказок, что дошла до нас в сборниках собирателя русского фольклора XIX века Александра Николаевича Афанасьева. Очень здорово, что эти сказки в изложениях Афанасьева собраны, изданы, даны нам, причем по одной и той же одному и тому же сюжету порой в сказках Афанасьева собрано несколько версий. Но в то же время до нас дошли и другие версии этих же сказок в других редакциях, в других родах. И мы видим, что они отличаются. И порой, читая сказки Афанасьева, я тоже чувствовала где-то подвох, подмену, несоответствие. И мы здесь у нас на «Сказочной Руси» вместе с Иваном Царевичем задались целью перечитать различные сказки и выявить какие-то существенные подмены и искажения. Иван Царевич, например, написал такую прекрасную книжку «Русские народные сказки в пересказе очевидца», где многие сказки сборника Александра Николаевича Афанасьева уже очистил от определенных вирусных программ и искажений. Я тоже пошла по этому пути, потому что, несмотря на то, что отношение к сказкам сейчас разное, я знаю, что многие люди понимают, что с простого детского поверхностного уровня сказки можно войти в глубину, в тот пласт, где нет времени, ибо суть сказки важна и цена во все времена. И, как я уже сказала, главная суть сказки «Царевна-лягушка» — это отношения в семье, исцеление родовых программ и путь обретения и становления пары, счастливого семейного союза, что может стать основой преображение мира. А это нам сейчас очень нужно. И раз я Василиса, а как вы знаете, прабабушка моя Яга, мне не знать, где в сказку пробралась кривда. Поэтому я позволила себе переписать сказку «Царевна лягушка». Я переписала ее в стиле Александра Сергеевича Пушкина, удалив некоторые искажения и проявив потерянные сакральные смыслы, и, возможно, адаптировав ее под стиль современного мира и под некоторые ситуации современного мира, которые закрались в модели мужских и женских отношений. И я надеюсь, что новая жизнь старой сказки поможет вернуть любовь, красоту, мир, лад и счастье в семьи рода Руси, исцелить родовые связи. Сказка подходит для всех возрастов, и я надеюсь на ваш отклик. Предлагаю сегодня такую задумку эфира. Сначала я читаю сказку, а вы прям по ходу можете писать свои какие-то интересные осознанки, либо задавать вопросы. И мне будет интересно сразу же после сказки, еще перед моими комментариями, получить от вас начальные какие-то свои собственные ассоциации и уточняющие вопросы. И вместе мы поразмышляем над интересными осознанками и мыслями из чата, а после этого я поделюсь авторскими комментариями к созданному сюжету. Надеюсь, что сказка «Ложь давней намек, кто познает, тем урок», поэтому поехали, сказка сказывается. «Царевна лягушка». В тридевятом нашем царстве, в тридесятом государстве, не на небе, на земле, жил-был царь, что овдовел. У царя было три сына, Федот сильный был детина, высотою скаланчу, грубый, нервный к вечеру. Агафон и так, и сяк, кривоват и полноват, выгоду везде смекал, да поесть не забывал. Ванька складен, ростом мал, часто маму вспоминал, все на солнышко смотрел, да в лесу гулял в недел. Братья младшего Ивана дурнем часто называли. Был дурной, был душою, сердцем добр, хитрости не знал, оков. Вот пришла пора мужаться, стали братья женихаться, пристают и к той, и к этой. В общем, с ними сладу нету. Тут отец собрал троих, осмотрел и говорит: «Я открою вам секрет. Без женщин в жизни счастья нет. Помогают строить мир, жизнь продолжить, вдохновить. Без них скука и тоска, ни туда и ни сюда. Но и с ними кутерьма. В общем, слухайте меня. Коль не ведаешь, как лучше, то поможет верный случай. Воля Божия в нем есть. Там узнаем, что как есть. Лук тугой, сыны, берите, в чисто поле выходите, куда стрелка путь найдет, там и девица живет». Молодцы выходят в поле, солнце всходит на просторе, взоры вскинули к нему, натянули тетиву. Полетели три стрелы во все стороны концы и вонзились поутру к невестину двору. Стрела первая свистела, к Марфе в терем прилетела. Та боярыня была высока, худа, глупа. Чуть обидится так в слезы, по ночам все видит грезы, как царевич молодой засылает к ней сватов. Вновь стрела тут засвистела, в двор купеческий влетела, а графена там жила, властно, страстно, горяча, что не так по ней кричать, ножкой топать обвинять, хочет лишь в шелках ходить, мужем будущим рулить. Третья тут стрела запела, в лес дремучий залетела. Долго дурень путь искал, да в болоте заплутал. Слышит вдруг он: «Ква, ква, ква, в жены ты возьми меня!» Иван замер, помолчал, но лягушку в руки взял и принес ее домой. Знать богов завет такой. Братья враз к отцу пришли. Мы невест себе нашли. Батя, нас благослови и избранниц оцени. Царь небес всех оглядел, охнул, крякнул, засопел, сынов словом наградил, кнут и пряник подарил. Женок крепко вы любите, но за ними присмотрите. Распоясана жена — это сущая беда. И в затылке почесав, дал всем трем такой наказ. Истори так повелось, чтобы ладно все срослось, друг о друге важно знать, чтобы локти не кусать. Жену, чтобы взять под стать, нужно девок испытать. Та за вас замуж пойдет, что наш род не подведет. Прежде чем пойти к венцу, к обручальному кольцу, предлагаю испытанье, три волшебные задания. В них проверим, кто кака, добра ли будущая жена. Значит, завтра поутру принесите ко двору три округлые хлеба, да замешаны сполна. Братья в горнице спустились и к невестам обратились. «Марфа!» — закричал Федот. «Хлеб спеки за ночи срок! Каравай, чтоб знатный был! Я ж тебя со зла не бил!» Девка, всхлипнув, поклонилась, смахнув слезки, удалилась, стала тесто в руках мять и судьбинку свою клясть. «Аграфенушка, краса! Радость пышная моя! Ты квашню поставь скорей! Хлеб, чтоб вышел горячей!» «Что ты мелешь, Агафон? Ночью сплю я с детских пор. Я работать не хочу. Сейчас поем и спать пойду. Сам квашню иди и ставь, коль заказ тебе дал царь. А на зорьке поутру, так и быть, чуть помогу». А Иван под небом ходит и в хоромы не заходит. Просит он у звезд совет, как избавиться от бед. Вдруг услышал под собой голос мягкий и живой. «Что, Иванушка, не весел, что головушку повесил? Тушь лягушка говорит, в глаза ласково глядит. Чуть Иван не пал столбом, но все ж справился с собой, на невесту посмотрел и поведал, как умел. Батюшка велел к утру хлебушек испечь ему, принести на блюде вскоре. Как ты сможешь стряпать горе? А квакушка ква, ква, ква, не горюй, царевич, зря. Утро с ночью не сравнишь, не печалься, спать ложись». Наш Иван рукой махнул и под пологом заснул. Тут лягушка крутанулась, да царевна обернулась. Замерцав круженье с грез, собрала муку со звезд. В лунных переливах света в танце кружит дева эта. Тесто с песней замешав, ставит в печь сей каравай. С теремами и дворцами, с птицами и со зверями. То не хлеб, а дивный рай, ахнул, пробудясь, Иван. Солнце встало. Поутру в горницу к царю-отцу братья вместе подошли, угощение поднесли, в ноги низко поклонились и подарки проявились. Царь хлебать и осмотрел, да сказал, что думал всем. «Что за странная стряпня? Здесь подошва, тут квашня. Сей же хлеб хлебам всем есмь, только в праздник его есть». Первое прошло задание. Продолжаем испытание. Царь велел, в ночи к утру девки пусть рубахи шьют, непростые, изо льна, с вышивкой по воротам. Знать желаю вскоре я, рукодельна ли сноха. Сыны бати поклонились, да со вздохом удалились. Федот гаркнул, «Эй, Марфа, будешь слушаться меня, ты рубашку ночью вшей, а то выгоню взошей». «Аграфенушка, краса, душка, любушка моя, ты рубаху бате шей, поцелую горячей». «Что опять? А, Агафон, твой отец с ума сошел, вновь в ночную выходить и ему рубашку шить». «Что, Иванушка, не весел, что головушку повесил, вновь лягушка говорит, в глаза с нежностью глядит. Батюшка велел к утру шить рубашку, да ему принести подарок вскоре. Быть мне завтра на позоре». А квакушка, «Ква, ква, ква, не горюй, Иван, ты зря. Утро вечера мудрей, ночи таинства испей». Тут лягушка крутанулась, да царевной обернулась. Божьи птицы прилетали, и царевне помогали. Закружились и запели, звездный свет в руках умелых бьется нитью серебра. Ткется ткань из полотна, на котором солнце, луны, да волшебные узоры. Глянь, рубашка для царя на заре воплощена. День занялся. Поутру ко дворцовому крыльцу сыновья опять пришли, рукоделье принесли. В ноги низко поклонились, и подарки проявились. Царь рубахи осмотрел, да сказал, что думал всем. Ёшкин кот, и ёшь моё, не рубахи, а тряпьё. В этой в огород ходить, в той же печь в избе топить. Только ткань перевели. Но что это? Погоди. Разверни, Иван, скорей сверток с ужиной своей. Невозможная краса, в ней хоть сейчас под образа, а верней на честный пир. Не рубаха, целый мир. Сыновей царь оглядел и по-царски повелел. Завтра будет званый пир, чтоб никто не смел один к красному прийти к крыльцу. Видеть в парах вас хочу, чтоб увериться сполна, подойдет ли вам жена. Сыновья, вздохнув, смолчали и в затылке почесали, по домам своим пошли и невестам принесли сей родительский наказ не ударить завтра в грязь. Старшие девки вмиг смекнули, как им выставить фигуру, где втянуть, как нарастить, здесь подушку подложить, макияж как нанести, да косицы заплести, выбрать праздничный наряд, отработать нежный взгляд. Хоть им молодцы не любы, но за ними денег груды, и полцарства, терема, в общем, есть за что себя отдавать во царский род. Остальное все не в счет. Началась суетня, зеркала да болтовня. Чтоб невестам не мешать, братья рухнули поспать. Воротился в дом Иван, опустив главу к плечам. А зеленая все скочит, в очи глянет и квакочет. Что случилось, дорогой? Не кручинься, друг ты мой. Как мне нынче не рыдать, голову не опускать? Со стыда завтра сгорю, монастырь искать пойду. Батюшка назначил пир, нас с тобою пригласил. Вот потеха будет всем, нам с тобой лихой удел. Не тужи, Иван, не скрою, что смогу помочь я горю. Ты на пир один ступай, а меня вслед поджидай. Как услышишь стук да гром, не пугайся, будь собой. Говори ты всем тогда, едет то моя жена. В день воскресный, к вечеру, ко дворцовому крыльцу гости званы прибыли, дары злата принесли, а народная толпа окружила терема. На почетный званый пир хочет глянуть целый мир. Братья старшие выходят, с ужинами всех обходят, в танцы видит зоркий глаз, кто в семье ведет приказ. Федот с Марфой вошли в круг. Девка прячет свой испуг. Сама в струнку натянулась, в лжеулыбке изогнулась. Он ее же локтем в бок. Здесь мы в танце скок-поскок. Вот вторая пара в круге. Что же здесь мы видим, други? Девка парня прибрала, за подмышку повела. Агафон сперва ломался, чуть скукожился и сдался. И увидел целый мир, кто в семье той командир. Царь вздохнул и загрустил. Пары старшие пустил на золотое на крыльцо и Ивана одного. Но невесты не молчат, что-то с ужином шипят, и царевичи тогда словом жалят дурака. Что ж ты, братец, загрустил? Где жена и в пир, и в мир? Все болота исходил, а на празднике один. В коробчонке бы принес королеву своих грез. А Иван лишь вдаль глядит, ничего не говорит. Все расселись за столы, блюда, яства внесены. Стук да гром вдруг тут раздался, царский терем весь затрясся. Гости повскакали с мест, братья бросили невест. А Иванушка скорей успокоил всех людей. Не пугайтесь же, друзья, едет то моя жена. Тройка белых лошадей дышит, бьет копытом в земь, златы гривы и хвосты опустились до земли. Из кареты чудеса. Вышла девица краса, не подумать, не взгадать, только в сказке описать. Плавно станом волны водит, взглядом нежным всех обводит. Месяц под косой блестит, а во лбу звезда горит. Царь зарделся, небеса, кто ты, девица душа? А царевна улыбнулась и к Ивану обернулась. Милый, я твоя жена, не случайны чудеса. Василисой меня звать, да прекрасной величать. Взгляд не в силах оторвать, как такое описать? В сердце алый цвет зардел, и Иван вдруг осмелел. За белые рученьки берет, девицу к отцу ведет. Поклонились, вышли в мир и запели песню лир. Ладно поступью ступают, нежно смотрят, обнимают. Только ростом дева выше и пригожий, так уж вышло. А народная молва спела песню. Вот тяна, все-то люди подмечают, да открыто проявляют. Летел голубь, летел сизый, да с лебедицею. Шел удалый молодец, да с красною девицею. Что за сизенькой голубчик, добрый молодец идет. Что за белая лебедка, красная девица душа. Вновь уселись за столы, взгляды все устремлены. На прекрасную девицу прибыла, что во столицу. А графена и Марфа в пятнах все, не от вина, от палящей дикой злобы, зависти, гнилой утробы. Кубок дева пригубила, сурицу в руках налила, спела яблочко вкусив, семечки в рукав спустив, встала вдруг из-за стола и лебедкой поплыла, а невесты сыновей повторяют все за ней. Вот кружит она по зале, как лебедушка порхает, искорки летят волной, шлейф струится золотой. Глядь, крылом легко взмахнула, озеро явилось, чудо, левой ручкой повела, яблонька вдруг расцвела. Тут Марфа и Аграфена тоже в пляс решили сменно выйти, чтобы показать, как умеют чаровать. Левым рукавом махнули и забрызгали повсюду всех, кто в зале это ел. Увернуться не успел. Из другого рукава полетели семена и ореховые скорлупки, кости рыбьи, кости утки. Долетела требуха прямо до царского стола. Рассердился мощно царь, вытирая с носа дрянь. «С глаз моих подите прочь, чтоб не видел в день и в ночь. Негодны моим сынам, все, что делаете, хлам». А Иванушка стрелой меж тем бросился домой, чтоб огонь быстрее разжечь, лягушачью кожу сжечь. Ненавистную одежу бросил в печь, и в ту же пору гром раздался, молний след. Глаз Кощея загремел. «Ха-ха-ха! Дурень, ты глупее осла! Подождал бы лишь 3 дня, дочь моя б твоей была. Потерял ты все за раз». Мне швырнул красы алмаз. Василису не найдешь, хоть весь свет ты обойдешь. Василиса встрепенулась и лебедкой обернулась. Взмах прощального крыла и исчезла в никуда. Наш Иван беду познал. Долго плакал, горевал. Счастье только народилось, но исчезло, растворилось, как и не было его. Отчего же так темно, отчего так щемит сердце и зовет искать невесту? И пошел Иван тогда в путь неведомо куда. Шел лугами и полями да дремучими лесами, посоха 3 истоптал, воду пил, грибы жевал. Вдруг навстречу вышел Мишка, лук Иван взметнул. Братишка, вдруг ему медведь сказал, лапой бурой помахал, ты меня не убивай, шкурку буру не снимай, вот, малинки лучше съешь, путь продолжи дальше в лес, помогу тебе потом. И Иван, вздохнув, пошел. Тут навстречу зайчик скачет, скинув лук, он мысли прячет. Хоть зайчатинки я съем, сыроед я не совсем. Но взглянув в глаза зайчишки, тетиву ослабил. Слишком сердцем чуткий стал, связь в природе наблюдал. Понял, что душа живая, с чего зайку убиваю. Тот во след, я пригожусь, если надобно, вернусь. Иван глянул в небеса, птичьи клины, голоса, лук взметнул и опустил. Стаю птичью не разбил. Вожак селезен кричит, благой вестью выражит. Благодарствую, Иван, придет время, я воздам. К синему морю он выходит, щука плещется и ходит, рыбу вмиг рукой поймал, взгляд молящий прочитал, бросил в воду и пошел. Долго берегом он брел, в лесу темном оказался, да от голода смеялся. Ну, дурак! А дальше что? Помереть? Так хоть смешно. К вечеру он на поляну вышел в устали печали. Там избушечка стоит, на все стороны глядит. С ноги на ногу танцует, рядом черный кот балует. Эй, избушка, крутанись, к лесу задом повернись, ко мне передом предстань, да поесть, попить подай. Тут избушка затрещала, передом к Ивану стала и спросила: «Гой, ты есть? Если гой, сочту за честь». Кот всего его обнюхал, муркнул, пахнет русским духом, хвостом к двери поманил и Ивана внутрь впустил. Глядь, на старенькой печи, на девятом кирпичи, яга древняя лежит, строго на него глядит. «Вот уж правнучка моя подобрала жениха». «Ты зачем, Иван, пришел, да ко мне в избу зашел? Дело ты сейчас пытаешь или, как всегда, мечтаешь?» Ей Иванушка в ответ: «Привели к тебе 7 бед, но сначала накорми, напои да уложи, с ног валюсь. Нет сил сознаться во грехах и во несчастьях. Бог с тобою, подсоблю, накормлю да напою». Баню жаркую задам, подлечу тебя, Иван. Венчиком крутым напарю, заодно мозги поправлю. В навный мир и снов веду, по быструхе обучу. На заре, как встретишь солнце, приходи ко мне в оконце. На тебя я посмотрю и, быть может, помогу. Солнце ясное восходит, наш Иван к Иге подходит. В саму суть она глядит. Да смягчившись, говорит: «Добрый молодец, ура! Совершились чудеса!» И, упершись рукой в бок, назидательно рекет: «Лягушачью кожу сжег, глупость сделал, как ты смог? Не тебе же одевать, не тебе было снимать. За горами, за лесами, за широкими морями, там, за 3 9 земель, проживает царь Кощей. Василиса в темнице, как сокровище хранится. А Кощей-то отче ей, да и мне не чужд совсем. За гордыню дочь смирил и в лягушку обратил. Не познав секрет нарока, снял заклятие раньше срока. 3 дня б только подождал и с женою счастлив стал. Бросив в печь ты шкуру сжег и остался одинок. Но влюбленность, как искра, за собою повела. Душа в трудностях ожила, и любовь ночи светила. То, что сделал, не со зла. Дурость — это все твоя. Я намек тебе лишь дам. Ключ, как хочешь, применяй. В яве счастье не сыскать. Нужно глубоко нырять. Огонь сердца озарит путь в подземный лабиринт. Путь в подземный лабиринт. Там из тьмы глубин в тумане путь проложишь к океану, где на острове растет дуб заветный, а на нем в вышине висит ларец. Здесь всем странствиям конец. Жизнью, чтобы смерть попрать, свет из сердца поднимать нужно в царское яйцо, где живет исток всего. Но и там преграды есть. Сможешь ли услышать весть, ту загадку разгадать? Камень, а латырь сыскать. На, клубок, да в путь ступай, нить держи, не выпускай, и тогда придешь верней в царство, где любви свирель. А еще дарю тебе я златогривого коня. Мало понял, что Иван, но клубок заветный взял, поклонился до земли и доверился пути. На краю земли, в тумане, там на море-океане, дуб могучий в остров врос посреди мерцания звезд. На дубу сундук висит, и к нему Иван спешит. В сундуке на дубе том смерть Кощея смерти ждет. Вот Иван коня взмуздал, да на ушко нашептал: «Ты лети, мой верный друг, над водами в самый круг, в сердце острова Буяна, корнем дуба великана». Сивка-бурушка заржал, гривой ветры ощущал, дышит огненно ноздрями, бьет копытами, взрыхляя берег у моря крутой, и взвивается дугой, долетит под небесами над огромными волнами. Приземлился у ствола, что уходит в небеса, ветви вечность устремляя, шелест звезд листвой внимая. Вверх царевич посмотрел, точку в вышине узрел, хрусталем искрит она и мерцает, как звезда. Как достать мне сей ларец смерти, где лежит конец? Вдруг откуда ни возьмись, Мишка бурый проявись, обхватил он дуб в бока и давай трясти, пока цепи, что ларец держали, не струхнули и упали. А сундук об землю стук раскололся, и тут вдруг кролик выскочил и вбег. Миг за ним простыл и след. Заяц, глянь, за ним бежит, воздух, как стрела, дрожит. На берег загнал врага и давай трепать бока. Утка изнутра взлетела, над водою полетела, селезень над ней вспорхнул, перья сыпятся и пух. А из утки вдруг яйцо, волны выпало, и все. Застонал Иван тогда: вот действительно беда. К морю он с трудом подходит, в волнах слезы горьки топит. Вдруг у кончика сапог смотрит на зубастый рот. Меж открытых челюстей видит он иглу, и с ней щучий глаз, что подмигнул, рыбий хвост, что вверх взмахнул. Чудеса! Вот это да! Щука тешится моя! Смерть Кощеева близка. Почему дрожит рука? Смертью смерть не победить, побеждает только жизнь. Тут иглу он надломил, образ ясный запустил, что почистил Божий луч всех, в ком сердце свет могуч. Все мгновенно потемнело, словно пеленой одела небеса, весь тварный мир под покровом черных крыл. Заблестели перуницы, словно яркие жар птицы, гулом гром загрохотал. И вдруг Божий лик предстал. Все на миг кругом затихло, словно в предрассветной дымке. Луч заряны засиял, жизни новый круг рождал. А вокруг с рождением дня сиял свет Алатыря. В золотистом ореоле предстоял Иван в фаворе. Каждый свет свой обретает, когда в новый мир вступает. И царевич мигом стал статен, рослым, без изъян, расписной на нем камзол, шитый золотом узор. А Кощей, подземный царь, миров мрачных государь, медленно парит, идет, к суженому дочь ведет, и, взглянув в глаза Ивану, молвит тихо, величаво: «Через себя ты спас весь мир, все пространства осветил. Я ж через опыт сей узрел, как родных любя гнобил, ну а с ними целый мир в боли, в войнах потопил. Дочь желал я удержать при себе, чтоб не отдать силы дочери другому, роду царскому, земному. Ей давал богатство горы, самоцветные узоры, вечности познать плоды, власть, господство, все миры, книг волшебных без числа. Но не слушалась меня дочь родная, все желая солнце видеть, свет вздыхая, ведать счастье людей, любовь, нежность, смех детей. В двух мирах она жила, Василисушка моя. Днем в природе пробуждалась, на ночь в мой дворец спускалась, в мать свою душой пошла, в ту егиню, что была внучку Юиге лесною и премудрой, и красою. Овладела волшебством и поспорила с отцом, что дик людям жить уйдет и продолжит в яве род. Но в сердцах и проучил, вмиг лягушкой обратил, чтобы замуж не отдать, навсегда не потерять. Но сейчас я просветлел, высший замысел узрел, в сердце чую стук огня, исцеляет он меня, все вокруг преображая, смыслом высшим наполняя. Дети, да пребудет вам счастье, деток и всех благ. Василиса закружила, царство тьмы преобразила, обняла тепло отца, к царевичу пошла. Царь Кощей хоть ликом строг, уходя во свой чертог, глубоко любовь вздохнул и слезу рукой смахнул. Жестом высшего веления подарил благословение. Иван видит мир безбрежен, деве в очи смотрит нежно, красна девица душа, да чего ж ты хороша? Трудный получился путь, ты ж женой моею будь. Василиса улыбнулась, взглядом нежным прикоснулась, ручка на руку легла, теплом сердце обняла и, доверчиво склонясь, ткала в песни жизни вязь. И, беседуя приятно, в путь пускаются обратно, и трубит кругом молва: пара ладная жива, где ступает пара эта, наступает царство света. Взявшись за руки, кружились и неспешно приземлились на родимую сторонку, слыша славицы вдогонку. Летел лебедь, летел ясен, да со лебедицею, шел удалый молодец, да с красною девицею. Вот и лебедь, лебедь статный, добрый молодец идет. Вот и белая лебедка, краснодевица, душа. Царь чету благословил, пир на весь мир закатил, вспомнила жене своей, как растили сыновей. Сынам старшим молвил тихо: сами в мир приносим лихо. Счастье к вам тогда придет, как луч в сердце оживет. Париж царство передал тем, кто жизни суть познал. И никто с начала мира не видал такого пира. Я ж на том пиру была, сказку людям принесла. Василиса, очевидец и участница сказочных событий. Эту сказку я помню с самого рождения, а новая версия сказки в стихах начата сотворяться на волшебном зимнем сказочном фестивале в 2019 году. Я написала ее очень быстро, часа за три. И сразу же с героями фестиваля, с участниками фестиваля, мы поставили эту сказку на сцене. И потом я ее забросила на полку, в архив своих задумок, своих каких-то стихов или других каких-то сказок. И почти забыла о ней. Но вдруг, вот сейчас, совсем недавно, в начале апреля 2024 года, после сказочного фестиваля в Петербурге, я приехала к себе в Святогорье и вдруг вспомнила об этой сказке. И дуб, и наши волшебные птицы, которые поют здесь, принесли мне весточку, сказали: прочитай то, что ты написала, да закончи то, что начала. И вот я взяла эту сказочку, закончила, и сейчас рискнула предъявить ее вам, люди добрые. Буду рада интересным вопросам, обратной связи, отклику. Поделитесь своими осознанками. У меня есть идея издать эту сказку с авторскими иллюстрациями, и мне очень важен народный отклик, пожелания, уточнения и вообще честный ответ, нужна ли эта сказка сейчас в современном мире. Прежде чем я дам свои комментарии к этой сказке и сделаю акценты на тех изменениях, которые я внесла в тексты, известные в сборниках Афанасьева и других, может быть, в мультиках, может быть, в фильмах советского времени, я хотела бы сначала перед этими комментариями Если есть вопросы и реплики от слушателей, может быть, от соведущего, и после этого уже обратиться к авторским комментариям. Да, Василиса, есть у нас вопросик один и, ну, там реплика, наверное. Элла Белобородова пишет вопрос. Интересно, почему Иван с первого хлеба не поверил в результат исполнения следующих заданий? Потому что в нашем характере, вообще в характере людей, через сомнение, он очень глубокая такая вот программа. И мы всегда, людям свойственно сомневаться. И так как Иван в начале сказки еще такой юный, зеленый, неопытный, он еще только проходит первые пути своего становления, я думаю, что именно вот этот вот червь сомнения в нем достаточно силен, как такая базовая вирусная программа. Благодарю за вопрос. Еще Елена написала, ну, реплику, наверное, обратите внимание, сначала исцеление, жаркая баня, многоточие. Да, баня – это очень важная целительная, исцеляющая практика, которая помогает настроить, наладить, и прежде всего очистить все наши семь тел матрешки. И прежде всего явное тело привести в порядок, жарье, навное и клуби тела, что, в общем-то, и нужно для того, чтобы получить некий ключ к следующему этапу пути. Благодарю за комментарий. Да, но я хотел вопрос бы задать такой, ну вот, понятно, что ты там сейчас расскажешь про комментарии, прокомментируешь, но вот какие вот конкретно искажения проходят вот в сказках Афанасьева, к примеру, вот, которые искажают какой-то истинный смысл сказки? Я думаю, что именно об этом у меня основные комментарии, поэтому отвечу, наверное, в процессе. Хорошо. Ну, еще прочитаю два комментария, которые написали нам в чат. Спасибо за народное творчество, пишет Дмитрий Варевода, режиссер массовых мероприятий. Сказки нужны, печатайте, пусть идут в народ, вы потомок народов, сочинителей сказов. И Ладушка пишет, замечательная сказка, с радостью купила бы такую книгу с авторскими иллюстрациями. Василиса, вы прекрасны. Ну вот, на такой прекрасной ноте, я думаю, что пора нам переходить к комментариям. Да. А можно сделать маленький перерывчик на минуточку буквально? Ну, какую-то, да, заставочку. Да, да, я сейчас тогда, мы тогда перейдем ко второй части и продолжим наше общение, ну и прочитаем потом впоследствии вопросы, которые у нас будут во второй части. Да, прошу заставочку, я водички себе налью. Продолжаем разговор на Народном славянском радио, и я напоминаю, что тема нашего сегодняшнего эфира – исцеление семей и родов Руси, новая жизнь старой сказки «Царевна-лягушка». Ну, вторая часть у нас будет – это комментарии к сказке, которую Василиса прочитала в первой части. Также мы зачитаем вопросы, которые, я надеюсь, у нас появятся в чате, потому что это очень интересная тема, и давайте разбираться вместе, давайте писать комментарии, реплики по теме нашего эфира. Сегодня, включая ту сказку, которую прочитала Василиса, мы разбираемся в таких вопросах, как родительские наказы, о базовых прототипах и видах взаимоотношений мужчин и женщин, о том, как испытывать до свадьбы молодых на совместимость, о роковых ошибках и таинстве пути, о родовых программах и исцелении отношений, о тотемах и чудесных помощниках, о древе рода и царстве разума, о глубинном преображении и обретении пары, о любви, счастье, целостности и творении прекрасного мира. И вот я думаю, что сейчас с комментариями раскроются еще больше эти темы. Василиса, передаю тебе микрофончик. Я вижу, ты вернулась. Да. Я комментарии буду как бы с названием какой главе. То есть я читала сказку без названия глав, но в принципе она состоит из 7 глав. И вот первая и вторая глава называются «Отцовский завет», и вторая глава «Три стрелы». Сначала мы поговорим об этой вводной части, о зачине сказки и об основных архетипах глубинных, очень древних, вневременных мотивах, сюжетах, образах, символах каких-то сказки. И одновременно по ходу будем говорить о неких тех исправлениях, которые я сочла нужным внести в более известные сюжеты. То есть, во-первых, события сказки происходят вне времени и вне конкретного пространства, то есть в 39-м царстве, в 30-м государстве на Матушке-Земле. То есть то, что происходит, это важно всегда и везде. Ведь отношения мужчин-женщин, создание семьи — это базовые программы жизни. И если мы обратимся к героям, то мы увидим, что у нас есть царь-отец. Я сделала акцент на то, что он вдовец, то есть семья неполная. Но отец, как глава семьи, рода, заботится о своих детях, сыновьях и желает, чтобы у них создались крепкие семьи. Сейчас у нас тоже часто неполные семьи, где либо отец, либо мать ушли из жизни, либо из семьи. И в данном контексте, в этой сказке, дети остались с отцом. Царь, он облечен властью, соответственно, он из варны управленцев, управляет царством, государством и, очевидно, заинтересован не только в качественном продолжении рода, но и в передаче власти и наследства достойному из сыновей. И здесь наличие подходящей пары и ценность ладного союза семьи — непременное условие этого. Судя по всему, царь это в полной мере ощутил, когда вдовел, потому что, ну, хоть и царю я уделяла не очень много внимания, но вот это вот желание семейного счастья настоящего прослеживается в его действиях. И отец дает сыновьям наказ. А отцовский наказ — это очень сильное послание, которое в нашей традиции, в нашей культуре всегда к нему прислушивались, и к тому, что говорит старший, было особое почтение, особенно если это отец. И суть наказа — это пройти ряд испытаний на соответствие программам качественного продолжения рода и обретения лада в семье, а также некой субординации, то есть послушания в роду. И самое первое испытание, оно на первый взгляд совершенно дурацкое, да, то есть идите в чисто поле, расправьте, отправьте стрелу. Но это испытание на доверие случаю. А как говорится, случай — это псевдоним Бога, когда он не хочет подписываться своим именем. Отец говорит, куда стрела упадет, там и судьба ваша. И, на мой взгляд, это испытание связано с глубинным ведением конов мироздания, а точнее кона притяжения различий и притяжения подобий. Вот крайности, полярности, они соприкасаются и притягиваются. И в этом соприкосновении возможно рождение нового, взаимоотработка каких-то теневых сторон, взаимообогащение, обретение целостности. И стрелы сыновей притягиваются к конкретным девицам, ну, конечно, прежде всего по принципу плюс-минус мужское-женское, но при этом они притягиваются по некой разнице, по противоположным чертам характера, давая возможность это, в паре это увидеть и, возможно, проработать. Но в мире действует также и закон притяжения подобий. Подобное притягивает подобное. Молодцы и девицы притянулись друг к другу по статусу или по варне. И вот это несовершенство их, хоть оно имеет полярную природу, там как вариант жертва-тиран, оно все равно, вот это само несовершенство, оно их тоже притягивает. И это дает как раз каждой паре шанс для обретения собственной целостности, увидеть в паре как бы несовершенное зеркало себя. И увидев это, получить импульс как бы исцеления. И сейчас мы это разберем на архетипах трех сыновей и их невест. Федот — это старший наследник, про таких в сказках часто говорят. Умный был детина. Федот сильный, напористый, властный. Его стрела упала на боярский двор, и стрелу поднимает боярская дочь. И ясно уже, что они соответствуют друг другу по потенциалу управленцев. Агафон — средний сын. Он по складу и так и сяк. Выгоду свою не упустит, где надо прогнется. Он, по сути, торговец и потенциальный приспособленец. Его стрела падает на купеческий двор, ее поднимает купеческая дочь. Это тоже вот такое соответствие по варновой сути. Иванушка-дурачок – младший сын. И в начале сказки он находится еще явно в таком в детском, неопределившемся сыром таком состоянии. Само слово «дурак» неплохое. Это просто… И в то же время не надо его идеализировать и говорить, что это высшее совершенное сознание, дважды просветленный. То есть это не совсем так. Дурак – это потенциал просветления. Это чистый и открытый сердцем, но неразумный человек. И вот мы видим, что и в сказках Афанасьева, и в моей версии, мы видим, что он такой послушный, добрый, чувственный, наивный, хороший парень. Его стрела падает в болото, а болото — это такой символ неопределенности, зыбкости, теневого аспекта души, которую нужно познать. И еще, когда мы говорим о характеристиках Ивана, есть такая важная деталь в сказке, что Иван сохраняет глубинную связь с своей матерью. То есть вот с этой женской водной глубинной стихией. И говоря об этом испытании «Три стрелы», можно вспомнить такую пословицу русскую, как «своя рука владыка». Когда братья берут лук и стрелы в руки и запускают вектор судьбы, то эта судьба вот сама реализует вот эту встречу. То есть вот встреча пар, которые могут потенциально каждому помочь улучшить друг друга, состоялась. И она подсвечивает несовершенство каждой пары, теневые черты характера, и в том числе она подчеркивает, что эти пары могут состояться как качественная пара, если они правильно распорядятся этим подарком. Как же те встречи, что подарила судьба, будут развиваться в судьбах героев, об этом, в общем-то, и есть сказ. Вот рассмотрим образы невест и что получилось у них в парах, какие архетипические мотивы в этом чувствуются. Боярская дочка Марфа, очевидно, росла в семье бояр, то есть управленцев. В отдельных и более поздних версиях сказа я встречала, что она генеральская дочь, но сути это не меняет, потому что это тоже управленческое сословие. В таких семьях часто бывают балующую дочь, но властный отец, и между отцом и матерью часто такая любовь-битва. И Марфа находится в позиции, с одной стороны, розовых мечтаний, но при этом в состоянии обиды и жертвы. Она готова подчиняться силе определенной и власти. И поэтому ее энергия притягивает стрелу Федота. Федота и Марфу сближают принадлежность к сословию управленцев, генетика, определенный там высокий рост. Но у них есть теневые стороны. И если они пойдут в глубинный опыт, у них есть возможность преобразиться, исцелиться. Но сразу в этой паре проявляется модель господства и подавления мужчины и женщины. Пассивная женская позиция доминанта в семье мужа. муж выступает, не муж еще, жених, еще в сцене жениха, но он, Федот, уже выступает как тиран, и раскрывая свое скрытое властолюбие и деспотические модели поведения, которые для отца могут быть сигналами того, как может деспот проявиться, если он будет править царством. Жена-жертва может лишь усилить теневые качества мужа. Вторая девица – это купеческая дочь Аграфена. Она выросла в семье купцов, торговцев. Это сформировало качество расчетливости, нахрапистости, понимание, что главное – это богатство, а в жизни нужно ловить момент, воплощать свои хотелки, отстаивать границы, рулить другими людьми и, прежде всего, своим мужем. Ну и затем женщины с такими моделями поведения рулят и мужем, и детьми. Аграфена – это архетип тирана в юбке, неосознанно притягивает стрелу Агафона, в котором скрыты теневые потенциалы прогибания под ситуацию. То есть это и так, и сяк, это и есть такой приспособленец. И невеста его быстро ставит под каблук, и в такой паре проявляется модель активной женской позиции, подавление мужского начала, и муж выступает как подкаблучник. Их сближает жажда богатства, они выгоду не упустят, и тоже они такие вот по генетике и по росту друг другу подходящие. Союз жертва-тиран и тиран-жертва могут лишь усилить теневые качества психики друг друга, доведя ситуацию до грани, до полного абсурда. Если мы рассмотрим образ лягушки, то в начале сказки это вовсе не царевна. Это просто земноводный обитатель болота, как образ, символ иного, чужеродного и в то же время женской стихии, как союза земли и воды. Но лягушка говорит человеческим голосом, да, это необычно. И несмотря на это, ее вот такая вот странная земноводная природа дает понимание того, что такая пара невозможна по умолчанию. Но мы видим, что дурак воспринял Божью волю как жребий судьбы и смирился, лягушку взял, но при этом он глубоко ранен и переживает свою странную участь. Вот здесь проявлен очень интересный архетип, когда молодые пары, молодые юноши и девушки внешне с первого взгляда совсем не подходят друг другу, но по каким-то причинам они вместе. В юном возрасте многие девушки проходят период лягушки с потенциалом преображения в красавицу-царевну. Но пока все видят лягушку, красавица еще не раскрыта, спрятана глубоко внутри. А юноши часто переживают период дурака. То есть они живут открытым сердцем, эмоциями, импульсами, переживаниями сего момента, такого кайфа. В потенциале у них есть возможность в процессе жизненного пути обрести разум, зажечь царя в голове, стать царевичами. Но это тоже не факт. Ибо это преображение – могучий труд на всех уровнях. Многие так и остаются на всю жизнь до самой старости такими Иванами-дураками, хотя потенциал у них был очень мощный. И такие странные, неподходящие с первого взгляда девушки и юноши, случайно притянувшись и пройдя череду непростых жизненных испытаний, имеют шанс преобразиться – и стать совершенной парой. Но это непросто. Вот такие вот архетипы пар в первых двух главах и главных героев. Следующие комментарии пойдут в главе «Три задания». То есть я считаю, что это очень важный момент древнего таинства, который очень нужно сейчас в обновленном в каком-то варианте вводить в отношения молодых людей перед свадьбой. И в древности вот все испытания проводили до свадьбы. Кстати, вот здесь есть серьезное искажение со сказками Афанасьева, потому что в сказках Афанасьева сначала герои женятся, а потом отец дает задание невесткам, то есть которые уже прибывают. И даже если он видит некие несоответствия, либо серьезные отклонения, либо некачественность уже этих девиц, то все равно уже как бы обратной дороги нет, ибо свадьба уже состоялась. То есть я в своей сказке предлагаю вернуться к древней ведической мудрости, которая говорит о том, что сначала обручение, а потом год проверок, и только после этого свадьба. И вот здесь как раз такая ситуация в сказке обыграна. Количество испытаний 3, и последовательность их именно такая: хлеб, рубаха, пир. В отдельных версиях вместо рубахи – ковер, но это, по сути, одно и то же, и чуть позже я об этом чуть подробнее поговорю. То есть, а не другие расклады. То есть, когда мы начинаем менять между собой испытания, мы уже нарушаем некую структуру, в которой есть глубинная мудрость. В этом есть особый смысл. В древности, чтобы понять, молодые пары или не пара, родители проводили мудрые проверки по 3 царствам – медному, серебряному и золотому. Медный уровень – это телесный и материальный план. И задание в сказке – замесить тесто и испечь хлеб – это проверить, какая невеста хозяйка. Но у этого действия есть еще один тайный смысл. Уметь замесить тесто – это уметь сделать массаж, отладовать тело. Ведь если девица умеет замешивать хлеб делать такое тугое тесто и работать с ним, то она сможет и мужа замесить, и раскатать его ладошками или скалкой. Вот кто изучает русские здравы, знают, насколько вот эти глубинные массажи руками, ладонями или такой массаж, как латка скалкой, всегда был в нашей культуре и традиции. И вот это тесто настоящее при выпекании и тесто телесное, они в этой сказке, как говорится, один уровень для детей, другой уровень для взрослых. И они одновременно в сказке есть. Второй уровень испытаний – это уровень серебряный. Это душевный план, мир отношений. И здесь задание шить рубашку, либо вышить или соткать ковер. Умение работать с нитями – это показатель развития клубьего тела, тела отношений. Одежда или волшебный ковер – это образ мира, понимание целостности, взаимосвязи, структурирования, гармонизации. Соткать ковер, шить красивую рубаху – это символ умения превращать хаос в космос. И проверка, как девица может создавать порядок, ладный мир, завязывать и развязывать узелки отношений, ткать красивые узоры взаимосвязи между членами семьи и рода – это очень-очень важно. Третий уровень – золотой. Это высший уровень испытаний. Соединение с высшими аспектами себя, с другими людьми, с пространствами и с богами. Это испытание праздником. Как пара проявится на глазах у всего рода, у всего народа? Как она смотрится? Насколько гармонично на виду у всех? Как пара покажет себя в обрядах, в играх, танцах, хороводах, на пиру? В силовом поле праздника ярко видны все теневые стороны. Вспомните, например, как показали себя на пиру старшие невестки. После чего третьего раза, два раза отец им простил некачественность, да, того, что они делали. Но после третьего такого провала невестки были изгнаны, и, соответственно, они не стали женами сыновей. И, в общем-то, сами сыновья тоже увидели, насколько глупы и несуразны их невестки. То есть изначальная вот эта возможность выправки, она была, ну, не состоялась. То есть у молодцев появляется шанс каким-то образом по-другому налаживать взаимоотношения либо с этими девицами, когда они войдут в разум, либо с другими девицами тоже проходить испытания перед свадьбой. И еще есть некоторый нюанс, который я как некий вирус увидела в сказках Афанасьева. Это проявляется во время сцены пира. у Афанасьева, или, кстати, не только у него, но еще и в советских экранизациях, что в мультфильмах, что в сказках Роу, на Перу часто едят лебедей. Помните, их так выносят на таких красивых подносах, ставят на стол, это все красиво очень смотрится. И вот в сказках Афанасьева тоже Василиса и другие девицы едят дичь, в том числе лебедей, и косточки за рукав кидали. А потом, когда она рукавом махнула, поплыли по озеру белые лебеди. Вот в древней и в новой версии сказа, на мой взгляд, это невозможно, ибо у всех, кто глубоко изучает свою родную культуру и традицию, все знают, что лебедь – это священная птица богини Лады. Вот здесь на картине Александра Угланова как раз изображена богиня Лада со своей священной птицей лебедушкой. И образ лебеди – это высший аспект Василисы, которая в своем самом высшем состоянии, в самом светоносном состоянии, любая женщина в самом своем светоносном состоянии сливается с образом Лады-берегини. Это верная жена, это женщина, которая хранит, бережет лад и мир в своей собственной семье и освещает пространство вокруг. Поэтому образ лебедя в качестве еды на Перу я убрала, заменила его яблочками. В сказке «Царевна лягушка» подробно описана сцена испытаний, как то было у наших предков. Я еще раз подчеркну, что испытания проводились до создания семейного союза, то есть в период между обручением и свадьбой. Я не раз задавала себе вопрос, как же можно адаптировать эту мудрость для современной жизни, то есть как обновить традицию. Потому что традиция – это священный огонь, мы не можем молиться, как говорится, на пепел, на то, что уже не актуально в современном мире. И я предлагаю для пар молодых или вне зависимости от возраста, сейчас в разном возрасте люди вступают в семейные союзы, задуматься. Так вот, я предлагаю задуматься над тем, чтобы над тем, о чем я сейчас расскажу, для того, чтобы создался долгий, ладный союз. Прежде всего, я предлагаю вернуть вот эту традицию обручения с выдержкой по времени. Может быть, не на год растянуть это все, но на год — это вообще, на мой взгляд, идеальный срок проверки друг друга перед окончательным принятием решения. Ну, хотя бы от нескольких месяцев до года, чтобы молодые лучше друг друга узнали, сладились до свадьбы, до рождения деток. В это время хорошо провести испытания друг для друга и посмотреть, кто есть на самом деле кто, а не лицемерить. Потому что маски конфетно-букетного периода и медового месяца с дальнейшими развалами семьи – это та реальность, которая преследует наши семьи, и чем дальше, тем страшнее. Так вот, какие же могут быть испытания, современные испытания по медному царству? Во-первых, это испытания бытом. То есть мы можем ходить друг к другу в гости, да, мы можем даже где-то пожить, ну, пускай так, гражданским браком, но без глубокого сексуального контакта. Да? То есть мы можем пожить в одном доме, можем, я не знаю, в каком-то доме попробовать сделать, например, ремонт, попробовать его обустроить. Может быть, мы решили сделать это на квартире у будущего супруга либо у будущей супруги, неважно. Самое главное, чтобы вы хотя бы в одной комнате или на кухне попробовали сделать совместный ремонт или хотя бы какое-то переобустройство пространства. И это сразу же будет очень серьезным показателем, потому что, как правило, во время таких процессов очень здорово вылезают разные наши внутренние несовершенства, если спадают определенные маски. Также нам нужно на медном уровне сладиться по телу, почувствовать, нравятся ли нам тела друг друга, но, как я и сказала, без глубокого интима. Допустимы, например, массажи, поцелуи, объятия, купание, баня, ну и так далее. То есть мы можем вот, поставив определенный запрет на глубинный сексуальный контакт, допустить другие способы взаимоотношения с телом, чтобы просто почувствовать, нам хорошо на уровне телес друг другом, или потому что разочарование на телесном уровне после свадьбы – это очень жесткий урок, впрочем, как и сексуальные отношения до свадьбы, не менее жесткий урок для современной молодежи и зрелых людей. По серебряному царству, как мы можем проверить друг друга? Испытание отношений и проверка эмоционально-чувственной сферы очень здорово проходят в походах. Походы срывают, опять же, нас разные маски. Они нас показывают не в самом совершенном виде. Мы там попадаем под дождь, женщина тюкает косметика, не знаю, раскручиваются завитые кудри, мы устаем, мы начинаем психоделить, эмоционировать. И вот здесь мы проявляемся уже без наших каких-то красивых таких оболочек, которые мы одеваем на себя, когда мы в периоде таких вот взаимоотношений, когда мы очень хотим выйти замуж или жениться. И здесь очень здорово в походе, особенно в диком походе, вы можете там на недельку, например, с рюкзачком пойти куда-нибудь погулять, и много друг о друге узнаете, и осознанно примите решение, хотите ли вы с такими формами взаимодействий жить всю жизнь, либо пора как-то передоговориться, либо сменить партнера, пока не поздно. Так вот, в ситуациях походных сразу же видно, готов ли мужчина выполнять мужские обязанности, готова ли женщина выполнять женские обязанности, потому что в лесу все очень четко распределяется, совершенно не так, как в комфортной такой потребительской среде города, городских квартир. В походе проявляется, готовы ли мы к взаимопомощи и поддержке. Мы, проверяя себя по серебряному царству, не только в походе, а просто в течение вот этого времени выделенного, мы смотрим, как у людей в течение, как у партнера в течение года меняется настроение в зависимости от каких-то обстоятельств, от сезонов. И вот эти все эмоционально-чувственные выплески, мы их осмысляем, сверяем, готовы ли мы с этим дальше взаимодействовать, готовы ли мы друг друга совершенствовать, либо нам такие модели взаимоотношений вообще не подходят. Наша душа и наше сердце страдают от этого и не готовы это принимать. Бывают и такие решения. Следующий уровень – это золотое царство. Как я сказала, это высший уровень, уровень праздника. Праздника в самом широком смысле этого слова. Это прежде всего уровень целей и смысла в жизни. Такая настройка друг на друга в сверении вот этих целей и смыслов, самых главных ценностей, чтобы вся жизнь становилась праздником, становилась таким бесконечным протянутым счастьем даже в тяжелые времена. И что же проверяется здесь? Готовы ли юноши или девушки, мужчины и женщины обсуждать цели, ценности, смыслы своей жизни? Готовы ли они вместе сотворять образ будущего, отстаивать общее пространство вдохновения, творчества, созидания, семейных и родовых ценностей и ориентиров? Есть ли у них общее пространство интересного и полезного отдыха, увлечений? Вот женщина может спросить мужчину, что праздник для тебя? Мужчины чаще всего выбирают, для них настоящий праздник – это какое-нибудь путешествие, приключение, какой-нибудь экстрим-туризм. Это могут быть какие-то фестивали, походы, не знаю, рыбалки, какой-то драйв такой, жизнь без страха, всякие вот такие проекты. А мужчина должен задать вопрос, что есть праздник для тебя, любимая. И для женщин это часто, понятно, что ответы могут быть разные, но я говорю, для большинства женщин очень важно что-то, что связано с танцами, с тем пространством, где можно себя красиво преподнести. Это может быть театры, музеи, не знаю, хороводы, вечерки, какой-то VIP-отдых, где можно красиво приехать там, в пятизвездочный отель, красиво отдохнуть на море. И это все надо честно прояснить и поделиться праздником друг для друга. Важно, чтобы женщина принимала мужские праздники, а мужчина принимал женские. То есть, когда-то вы отправляетесь вместе в какое-то экстремальное путешествие, приключение, а когда-то вы вместе отправляетесь на VIP-отдых или на прекрасный бал с красивыми нарядами. И там настоящий целостный человек должен чувствовать себя комфортно, потому что наш уровень комфорта определяется тем, насколько широк вот этот вот баланс, насколько широко раскрыт вот этот веер миров. Потому что есть люди, которые очень дискомфортно себя чувствуют в диких путешествиях, но при этом прекрасно себя чувствуют в VIP-уровнях. А есть люди, которые наоборот, они на балу королевы, да, но как только она попадает в отель «Три звезды», это все, весь флёр сразу же сдувается, человек становится там психом ненормальным. То есть вот такие случаи, особенно в современной жизни, часто встречаются, это потому что человек идет в какую-то одну, такую вот, по одной колее, в одну область, и чаще всего как раз партнеры и притягиваются вот на этих таких вот, как тиран-жертва, и вот на этих противоположностей. Они как бы друг друга любят, но он любит дикие путешествия, она любит VIP-отдых, и сначала у них все как бы классно, а потом им даже не о чем поговорить. И отдыхают они совершенно в разных местах, и вообще у них разный образ жизни, разные увлечения, все разное, их сближает в лучшем случае только кровать и дети. Вот. И чтобы этого не было, нужно вот понять, что есть праздник для каждого, и найти вот этот мир общего праздника. И также очень важно понять, что есть праздник для их семей и родов. И поэтому нужно бывать вот в семьях, к родственникам ездить, помогать им организовывать домашние родовые праздники, потому что домашние родовые, семейные родовые праздники, они помогают объединиться с семьей и роду в совместном творении, сладиться, сонастроиться, проявить свои организаторские творческие способности, многое узнать друг о друга, проявить свои таланты и многое-многое другое. Не случайно праздник – это золотой уровень отношений. А если у молодоженов и медное, и серебряное, и золотое царство сонастроились, а год — это очень хороший срок для того, чтобы вот это все сладить, если у вас есть любовь и желание быть вместе, настоящее желание. Не влюбленность поверхностная, да, которая быстро растворяется, слетает, а настоящая глубокая любовь, то вы найдете возможность идти в глубину друг друга и налаживать медное, серебряное, и золотое царство. Вот. Праздник, пир, бал — это нечто заряжающее, вдохновляющее, настраивающее и налаживающее, а также очень быстро обнажающее нашу суть. До революции балы, праздники, праздничные гуляния были важной частью образа жизни всех сословий. И, кстати, мы говорим сейчас о сказке, и вот, кстати, первый сказочный бал — он состоялся по инициативе сверху для членов царской семьи в 1903 году и прошел в Зимнем дворце. А в народе всегда были сказочные представления, сказочные гуляния, сказочный театр, народный сказочный театр. А вот то направление, которое я поддерживаю своим творчеством, возрождение и глубины образа сказочной культуры. Наше направление движения называется «Сказочная Русь». Вот с 2015 года мы возродили в народе традиции сказочных балов, и каждый год уже 10 лет подряд, несмотря на любые ограничения, мы проводим весенний сказочный фестиваль и бал в Петербурге, и сказочные балы подхватили и начали проводить в других городах. А также мы проводим ежегодно уже 11-й год летний сказочный фестиваль «Собери свою матрешку». И ближайший фестиваль состоится с 27 июля по 5 августа. Он будет проходить у нас в Святогорье на земле Псковской. И вот на этих мероприятиях мы вот устраиваем вот эту атмосферу и постижения, и творчества, и праздника, и возможности людям вот в такой сильно заряженной и очень активной атмосфере в течение нескольких дней более глубоко узнать друг друга, увидеть в разных ситуациях. И в частности, у нас после этих мероприятий и рождаются новые семьи. А кто-то, не пройдя сказочные испытания, вовремя расходится. И я считаю, что это тоже очень здорово. И завершая тему испытаний, для современных молодоженов скажу так. Сейчас не особо важно, с какого испытания начнется проверка обоих. Вот в сказке там четко выдержан уровень медное, серебряное, золотое царство. А сейчас, ну, в нашей такой непростой ситуации, главное, чтобы в принципе эти проверки были. Они могут быть договорные, они могут быть тайные, вот это тут свободное творчество. Но важно, чтобы потенциальная пара прошла все уровни сонастройки перед принятием важного жизненного решения. Это уберет ошибки, разочарование, очарование, иллюзии до свадьбы. И в испытаниях пара или укрепится, или вовремя расстанется до свадьбы и до рождения деток. Это увеличит шанс создания более крепких и длительных семейных союзов. И молодые будут более психологически готовы к жизни в семье, которая весьма отлична от медового месяца. Так в процессе сказочных испытаний лягушка превращается в царевну. Она сбросила несовершенство земноводной шкурки и полностью преобразилась в Василису. И в Василисе уже, в отличие от от лягушки, уже сгармонизированы не только там земля и вода, но и все стихии. Она уже сонастроила со стихией воздуха, она умеет творить, она умеет творить, и она умеет превращаться в лебедя, она умеет создавать из... внутри своего вот этого творческого вдохновения прекрасные произведения, несмотря на то, что это простые бытовые вещи, такие как хлеб или рубаха. А, кстати, в древней традиции все одухотворено было. То есть любая бытовая вещь декоративно-прикладного творчества была истинным произведением искусства. Сейчас у нас разделяют там предметы быта или там произведения искусства. А раньше изначально весь быт одухотворен и наполнен потрясающей красотой. И это дарует стихия воздуха. А стихия огня в Василисе проявляется тем, что она владеет силой волшебства. Чтобы волшебствовать, нужна могучая огненная внутренняя сила, которая активируется со временем внутри нашего естества. Василиса становится... Ну, в своих самых лучших проявлениях есть тот аспект женской красоты и премудрости, который может преобразить мир. И во многих девицах вот этот потенциал Василисы, прекрасный и премудрый, живет. Волшебница, чародейка, воплощенное совершенство. Но вот Василиса в процессе испытаний уже преобразилась из лягушки в царевну. А Иван, хоть царевич, но все еще дурак, и он ей не соответствует в паре. Смотрите, у нас лягушка и Иван – это явное несоответствие, но Василиса и Иван – это снова несоответствие. Поэтому люди на пиру, на празднике, которые все всегда подмечают, они и поют песню «Лебедка и сизый голубь». То есть летят лебедка и сизый голубь. Они подчеркивают тем самым вот эту разницу, несоответствие. А соответствие – это какое? Лебедь – лебедушка, голубь – голубица, селезень – уточка и так далее. Ну вот, а Иван все еще дурак, и на эйфории влюбленности он совершает роковую ошибку. То есть вот он в своем вот этом состоянии голубя, но еще не преображенного в... соответствия Василисе, не превращенного в лебедя. И он вот в своем вот этом таком состоянии совершает ошибку. Само слово «ошибка» и древнее слово «шибка» — «шибчи» — однокоренные. Поэтому и сохранилась пословица «поспешишь, людей насмешишь», потому что «шибка» — это значит «быстро». Поэтому ошибаются те, кто в жизни спешат. Люди вступают, например, в ранние сексуальные отношения, пробуют запретный плод, спешат жить, хотят что-то успеть. А вот сейчас очень модно слово «успех» и модели успеха, как морковки, нам навязывают. И чем больше мы гонимся за моделями успеха, тем быстрее мы бежим и тем больше ошибок совершаем. Теряем силы, становимся добычей других, вступаем в связи и отношения с теми, кто нам не пара. И от этого страдаем, расходимся, снова ищем, разочаровываемся. Это касается и девушек, и юношей, и мужчин, и женщин. А нужно время на раскрытие и соответствие. И как раз вот этот год от помолвки, от обручения до свадьбы частично решает эту задачу, потому что, в общем-то, конечно, это созревание идет и дальше. Главное, чтобы все были готовы к тому, что это процесс совершенствования, он бесконечен. И, как известно, девушки опережают молодых людей в развитии в годах расцвета. Мужчины созревают позже и в процессе подвигов, испытаний, преодолений в пруде, в путешествиях. И нужно время для того, чтобы сгармонизировать потенциалы и выправить несовершенство, как минимум, по явному, по жарьему телам. И для того, чтобы мы смогли обрести разумность. Сердечности и влюбленности недостаточно для гармоничной семьи. Я уже не говорю про шкурные интересы. Нужно выстраивать отношения на всех уровнях. Вот такой у меня комментарий к главе об испытаниях с попыткой показать, как это можно осовременить для того, чтобы наши семьи были более крепкими. Следующие комментарии касаются главы 4 «Путь дорожка» и главы 5 «В избушке Бабы-Яги». Здесь ключевой образ «Путь дорога». В основе многих русских волшебных сказок лежит один и тот же сюжетный сценарий. Все было более-менее хорошо, но вдруг что-то разладилось, изменилось, нарушилось равновесие, и каждому из героев нужно принять решение и действовать, отправляясь в путь в неизвестное. Главные герои сказок, как правило, выбирают странный путь. Пойти туда не знаю куда, принести то не знаю что, пойти на все четыре стороны, куда глаза глядят, или по путеводному клубочку. Часто нужно идти за 3-9 земель, истоптать 3 железных посоха, изгладать 3 железных хлеба, ну и так далее. Но именно этот путь и помогает и преобразиться героем, и вернуть в мир утраченное равновесие. Путь туда не знаю куда – это дальняя дорога в неизведанность. Это странствие и во внешнем, и во внутреннем мире. Это путешествие, приключения, перепути, тропы, распути, испытания. Это опасности, это долгий, трудный путь, где нужно бродить по полям, лесам, горам, топям да болотам. Это встречи, друзья, враги, мечты, крушение надежд. Это новые впечатления, переживания, захватывающие события, осознанки, глубинное понимание, неожиданности. Это интерес, нежданная помощь или удача и право выбора. Этот архетипический бродячий сюжет, в процессе которого происходит преображение героя на глубинном уровне. И часть такого пути проходит в Вещем лесу. Иван заблудился, он очень устал, его преследует голод, и герой фактически поставлен перед страхом смерти в такую ситуацию, когда он должен убить живое существо. А один из главных заветов предков – в природе есть все необходимое, что нужно для жизни, но бери из природы не больше, чем тебе нужно для того, чтобы выжить. Иван интуитивно это чувствует и в процессе непростого пути переходит на подножный корм со скатерти самобранки. И это приводит его к обострению чувств. Он начинает лучше слышать свой внутренний голос, ощущает всеобщее родство и чувствует, что вот само по себе убийство, оно в принципе недопустимо. И в природе есть много чего того, что может позволить ему выбраться из самых непростых ситуаций пути. Но в процессе возникают ситуации, искушения и проверки. Иван встречается на пути с тотемами из разных миров. Сначала с медведем, Как известно, медведь – это один из тотемов бога Велеса. Он воплощение силы, спокойствия, ведания. Велес хранит ключи ко всем мирам. Также Иван встречается с зайцем. Это тотем Яви. Его основные характеристики – скорость, чуткость, бдительность, молниеносность, реакция. Заяц четко ощущает и сканирует ситуации и действует в соответствии с ней. Также он встречается с селезнем. В отдельных версиях сказки это сокол. Это тотем небесный, славного мира. Это посланник, быстрый такой молниеносный посланник из мира слави, который все видит своим зорким глазом. Также Иван встречается со щукой. Иногда в отдельных версиях фигурирует рак. Это образ подводного мира, одновременно это образ темной Нави. И образ щуки связан с богиней Рожаной. И щука тоже, как известно, Ивану очень здорово помогает. Иван, встречаясь с этими персонажами, отказывается от привычных моделей жизни, которые гласят, чтобы выжить, нужно убить другое живое существо. Он осознает, что выстреливают еще старые алгоритмы убийства, но принимает другие решения. И это иное, и награды за это иное тонкое чувствование жизни, отсутствие страха перед собственной смертью и такое очень тонкое состояние, состояние улыбки или даже смеха над самим собой и своей собственной дуростью. И вот это состояние очень здорово убирает гордыню и открывает возможность выйти из безнадежной ситуации волшебным образом. Следующая поворотная точка пути – это избушка Бабы-Яги. Как известно, избушка Бабы-Яги – это врата в другие миры. Великая богиня Матушка Ягиня является всем по-разному, и мы много сказок знаем, где она себя по-разному ведет, проявляет, и в мифах сохранились сказания о том, что она могла быть не только в виде старухи, но и в виде прекрасной женщины, причем иногда молодой, иногда зрелого возраста, и это действительно так. Матушка Ягиня является ко всем по-разному, проверяя того или иного героя, который пришел к ней, к вратам миров. Она ведущая проводница между мирами, пограничница, и не всех пускает в свою избушку и в другие пространства миров Нави или Слави. Ивану она предстала древней старухой, как будто попрошая, сможет ли он услышать заветы древних прапредков, сможет ли распорядиться их дарами и воспользоваться ключами мудрости. Ивану Яга помогла, накормила, напоила, в баньке напарила, спать уложила, привела в порядок явное жарье, навьи тела, поведала о том, что Василиса – это дочь Кощея, и намекнула на то, что она приходится ей роднёй. Кстати, в основной версии сказки Афанасьева, на самом деле есть несколько сказок «Царевна Лягушка», собранных Афанасьевым. Они отличны друг от друга, и интересно их сравнивать между собой. Кому интересно, просто сами проведите такой вот анализ. Так вот, в Афанасьевской сказке в основной, в самой известной, сохранена эта тема родства Василисы и Кощея. И я считаю, что в данном случае искажений нет. На прощание Яга дала Ивану путеводный клубочек, то есть активировала клубье тела. Она предложила пройти практику просветления разума через утренний обряд крамолы, то есть через встречу солнышка ясного, и подарила волшебного коня. А конь – это древний символ силы ведания конов. Сила ведания конов. Вот о чем намекают нам бесконечные конники в нашей культурной традиции. В отдельных версиях сказки встречаются три бабы-яги. Вот как раз в тех менее известных сюжетах, которые есть в сборниках Афанасьева. Это три сестры. Иван путешествует по трем избушкам. Но в этих версиях вообще нет темы с дубом и Кощеем. Есть мать Василисы Яга, ее тетки и некий тайный жених, у которого из-под носа Иван-царевич перехватывает Василису Прекрасную. И еще в отдельных версиях сказки я встречала очень странный намек, а иногда и прямой вот такой текст, на то, что Василиса хочет извести Ивана-царевича, отомстить ему, и даже в одном месте я встречала порвать его в клочья. То есть такие серьезные искажения способны полностью разорвать целостную ткань сказки. А наша задача не поверить в такой расклад, когда мы встречаемся вот с такими существенными, такой существенной кривдой. Итак, каковы же основные ключики подсказки от Еги? Она помогла Ивану пройти инициацию, возрастное посвящение из юноши в мужчину. Это прежде всего помощь в собирании четырех тел матрешки, которые необходимы мужчине для того, чтобы создать семью. Это у мужчины, который готовится к семейной жизни, должно быть качественное явное тело, по-сказочному это волшебный сосуд. У него должно быть могучее, жаркое, сильное жарье тело, жар птица по-сказочному, и в отдельных сюжетах сказки, в разных волшебных сказках есть вот этот образ жар птицы или образ навьего тела волшебного зеркальца, который помогает понять, что это, эти символы несравненно о большем нам ведают. Так вот, жарить тело помогает собрать навное тело, наладить, то есть очистить энергоинформационное навное тело от вирусных загрязнений, от вирусных программ ментального плана. И клубье тела – это его символ, путеводный клубочек, наш внутренний GPS-навигатор, который как раз и помогает уже более в подсвеченном таком варианте идти туда не знаю куда, чтобы найти то не знаю что. Ига также намекнула Ивану, что пора превратиться из дурака в человека разумного, перестать творить мальчишеские глупости, повзрослеть и обрести разум. Она переориентировала его с поиска Василисы в мире яви на поиск решения в глубинах самого себя, направив его к острову Буяну. А также она поведала о родовых связях Василисы, что помогло Ивану в финале принять верное решение. Поблагодарив Ягу за мудрость, повзрослевший Иван едет уже на волшебном коне дальше. И следующая, последняя часть комментариев, она касается главы 6 «Смерть Кощеева» и главы 7 «Совет да любовь». Все, что случается после посещения избушки Бабы Яги, это уже путь в свои собственные глубины и в понимание на очень глубинном, прям корневом уровне, что есть человек. Иван достигает финальной точки пути. И с какими же архетипами мы встречаемся в сказке в конце? Море-океан – это океан бессознательного, стихийного, навного во внутреннем мире человека. И Иван перебирается через океан с помощью коня, то есть веды о конах мироздания. Следующий архетип – остров Буян. Остров Буян – внутри нашего тела вполне может соответствовать так называемому островку, островковой доле головного мозга. Там же в центре нашего, как говорится, ларца расположена шишковидная железа. Но главный архетип вот этой финальной сцены – это архетип мирового древа, это ключевой символ. Дуб, могучее древо, символ родового древа Русичей, связи поколений, соединения миров и пространств. В структуре древа все миры упорядочиваются в космос. Корни, с одной стороны, это навь, с другой стороны, это поколение предков. Ствол – это явь, с другой стороны, это вот поколение отцов, таких уже предков ближе к нам, по ближе к молодежи по связи. Крона, с одной стороны, это славь, а если мы по-другому рассмотрим, да, образ родового древа, то это уже молодежь и листики, это детки, которые прорастают на могучей кроне. И, как известно, у дерева, у живого дерева, чем мощнее корни, тем мощнее крона. Что корни не живут без кроны, что крона не живет без корней. И в данном случае погибает все дерево, если погибнут наши молодежь, подростки, там дети, погибнет весь род. Или если погибнут наши деды, прадеды, память, веда их, то погибнет и подрастающее поколение. Все это между собой связано. Это корень. Вот, что внутри, то и снаружи, то снаружи, то и внутри, гласит консоответствие. И поэтому герои сказки путешествуют вовне, но прежде всего они проходят глубокие трансформации во внутреннем мире. А звезды над кроной древа – это, с одной стороны, символ прави, а с другой стороны, это символ вот этого космического звездного пространства, нашего внутреннего космоса внутри каждого человека, если мы обращаем свой внутренний взор в свои собственные глубины. Итак, древо во внутреннем мире человека – это и выстраивание своей энергоструктуры, своей оси, своего стержня, в том числе стержня воли. Это и связь между верхом и низом, корнями и ветвями, разными поколениями предков и потомков. Это и пребывание в состоянии проводника, это и поднятие на более высокие уровни своего собственного совершенствования. И во всех известных мне версиях сказки, в том числе и в версиях Афанасьева, медведи по просьбе Ивана завалили родовой дуб. И что получается? Во имя любви Ивана к Василисе закладывается сценарий уничтожения древа. На мой взгляд, вот это самое существенное искажение, искривление образа сказки. Ведь обрушение родового древа – это конец всему и в мире человека, и в мире Вселенной. И только представьте, сколько поколений детей вместе с героями сказки рушила родовую систему во имя мирской любви. Дуб в большинстве версий сказки заваливается. Я, соответственно, изменила в авторской версии финал. Медведь тотем Велеса помог сбросить сундук ларец, но древо осталось и разорвать цепи. Да, цепи, потому что наш ларец, который находится... Это наша собственная голова, да, он во многом, нашу голову надо отпустить, она скована жесткими программами, жесткими цепями. Поэтому само родовое древо осталось в своем вот этом вот извечном пространстве, извечном росте, потому что мировое древо растет всегда. Именно это дает возможность жизни продолжаться. А вот сундук-ларец, символ головы, ума, эго, хранилище программ, алгоритмов. И чтобы освободиться от них, нужно либо открыть ларец, подобрав ключ-замок, что есть в отдельных версиях, ну не этой сказки, а вообще, где есть образ ларца и какого-то вот тайны, которая с ним закрыта. Там есть образы, ключ, подобрать ключ к замку. А в данной сказке ларец разбился, то есть это разрушилась эта эго-программа и иллюзии жизни от ума. Ивану вот разбить этот ларец, его цепи, намного проще, потому что у него открытое сердце. Как известно, что именно открытое сердце помогает освещать наш разум и открывать, активировать нашу шишковидную железу. Тем же, кто живет головой, умствованиями лукавыми, голым интеллектом и логическими абстракциями, сундук разбить или открыть намного сложнее. Итак, что же там в ларце? Там в основных версиях сказа живет заяц, но я изменила эту ситуацию на кролика. Потому что почему заяц убивает зайца, или там, ну, каким-то образом, да, побеждает, не убивает, побеждает зайца, не особо понятно. Вот почему заяц дикий побеждает кролика, это как раз очень понятно. Потому что кролик символизирует иллюзорный страх или такое состояние, которое можно обозначить древним словом «спех». Вот опять же, успех, наспех, эти слова у нас сохранились. Так вот, спех – это ну, слишком быстро, вот это та самая ошибка. Также кролик символизирует собой безудержное размножение, то есть такой без тормозов секс, звериные инстинкты и жизнь в потребительском мире. И кролика победил дикий заяц, показав большую скорость и жизнеспособность. Я уже озвучивала, что собой представляет тотем именно дикого зайца. И, ну, нам, и этот образ показывает, что мы должны подчинить себе собственные инстинкты и быть более внимательными ко всему, что происходит. В дикой природе усмирить свои инстинкты намного проще, чем на домашней комфортной ферме. Именно поэтому многие мужчины, которые учуяли в себе кролика, интуитивно уходят трансформировать себя в лес минимум до зайца. Но, как правило, они себя трансформируют до более таких могучих архетипов, да, могучих тотемов. Потому что стоит только настоящей мужественности покинуть комфортную клетку потребительского быта и просто оказаться в диком пространстве, глубинные вот эти родовые наши инстинкты, программы настоящей мужественности, они проявляются. Так же, как и у женщины проявляется ее настоящая природа, когда она... вот этот зазомбированный мир покидает и оказывается в более естественной для женщины, но при этом природной среде. Утка – это символ приспособления, мещанского удобства. Утку, такую домашняя утка, да, ее побеждает дикий селезень, что тоже, в общем-то, понятно. И даже в быту селезень, за селезнем, а не за уткой, должно быть решающее слово. По крайней мере, так заповедовали наши предки, а утка может дать мудрый совет. Щука. Щука достает яйцо из глубин. Щука, как я уже сказала, это священное животное, священная рыба богини Рожаны. Золотое яйцо – это образ мирового яйца, первотворения. Яйцо падает под воду, и что с ним там происходит, никто не ведает. То есть в этой версии никто не разбивает яйцо. И вообще вот это яйцо первотворения и сам процесс первотворения – это великая тайна. И в сказке как раз оно падает в глубины моря, океана, и щука лишь приносит Ивану иглу. И, возможно, золотое яйцо вновь появится из океана первозданного хаоса, ибо оно символизирует собой первый акт творения. То есть целостность, великая целостность золотого яйца. Но в нем есть, в версии вот, царевна-лягушка, есть внутри яйца игла, которая символизирует собой первичное разделение и первопричины глобальной ошибки деления мир на дуальности. На черное и белое, на базовые противоположности, на добро и зло, на мужское и женское, на все, что является вот, иллюзиями и манипуляциями современного мира. И надломить иглу – это убрать это разделение внутри собственного сознания. Убрать иглу – это сгармонизировать левое и правое полушарие головного мозга, обрести целостность, зажечь высший центр управления, разум, царя в голове. Это активировать шишковидную железу и открыть внутренний источник света камень и латырь. Камень и латырь – всем камням камень, центр мироздания. Его символ – восьмиконечная звезда. Это образ, символ альности. Вот мы говорим реальность, а первый образ – это альность, полнота, целостность всего мироздания. Его совершенство каждый миг, потому что мироздание всегда есть некий процесс, который идет по пути бесконечного совершенства, вне зависимости от того, что переживают отдельные искорки, отдельные флюиды, отдельные капельки этого океана божественной полноты. Целостность обретается в объединении базовых противоположностей. Верха, низа, левого, правого, мужского, женского, прошлого, будущего и центрирование всего этого в точке сборки своего сердца. И преображение царевича происходит, когда в финале он принимает иное решение, отличное от базовых сценариев прошлого, от тех сценариев, которые, по крайней мере, тех сценариев, которые они дошли до нас в известных версиях сказки. В момент слома иглы он не желает убить Кощея. Он вносит в это действо другой мыслеобраз. И я рекомендую вам еще раз прослушать финал сказки, какой мыслеобраз вносит Иван-царевич в момент слома иглы, что приводит к совершенно другой развязке сценария. Ведь Кощей – отец Василисы, он часть ее рода. И если царевич убивает Кощея, то, соответственно, он вносит мощнейший разлад, вот эту искру энергии войны в свой собственный род. И вы знаете, что особенно последние 100 лет это настолько очевидно, насколько обострены отношения между братскими родами, между народами братскими. И самое главное, они обострены, вот эти проблемы, ситуации, отношения, битвы, войны в наших родах, в наших семьях, и даже между просто, вот даже не в больших семьях, а даже в малых семьях, где просто есть муж и жена. Вот это первичное убийство кого-то из родичей, оно поражает череду кармических последствий для всего огромного рода. Поэтому неизвестно, когда такой образ был закинут в наше представление, но очевидно, что множество поколений наших предков передавали в неком искаженном варианте, на мой взгляд, может быть, я, конечно, ошибаюсь, но мое ощущение глубинное такое, что это тоже одно из мощнейших уровней поражения этой сказки. Вот такое решение с преображением не только Ивана-царевича, там, Василисы в лягушки в Василису, Ивана дурака в Ивана царевича, ну и преображение Кощея и благословение внутри рода решает ситуацию совершенно иначе, на другом уровне. И, кстати, я сразу же скажу, что известна разница между персонажами Кощей и Кащей. В моей сказке я говорю о Кощее, но сейчас я не буду останавливаться на этой разнице. Если хотите, уточняйте эту тему в вопросах. Но, в принципе, эта тема достаточно разработана в славяно-русских кругах и известна. Во всех известных мне версиях сказок Кощей подается как воплощение хаоса, зла, тьмы, войны, смерти, ужаса, злобы, страха, мора, холода, ненависти. И он, но при этом он бог мира мертвых, но все равно его в сказках, в предыдущих версиях, подают как коварного злодея, похитителя красавиц. То есть этот архетип древний предельно сейчас демонизирован. Сейчас есть такие современные сказки, которые наоборот шатнули маятник в другую сторону и предельно идеализируют Кощея, что вот он, мол, такой хороший персонаж. Особенно это в кинематографе заметно. А правда, как всегда, лежит на золотой середине. О другом образе Кощея мы можем узнать из северных сказов Ольги Баяновой, из мифологии славянской и из глубин своей собственной родовой памяти. Ведь Кощей – это владыка подземного царства, слуга Чернобога, глава его воинства. Он сын Вия и матери земли. Его судьба предопределена выбором служения на стороне Чернобога. И он хорошо играет свою роль. Он стяжает богатство, секреты власти, могущество, силы. Плата за это – его одиночество и пребывание в мирах темной Нави. Периодически он наведывается в мир Яви, в наш мир, через открытые порталы людских грехов. Он может похищать девиц, которых соблазнил. Те, кто не поддался на его соблазны, он вознаграждал и отпускал. В задачи Кощея входит испытывать души на жажду славы, власти, богатства, на эго и амбиции. Он искушает людей огнем, силой, водой, информацией, медными трубами, безграничной властью и богатством. И не только девицы, но и молодцы оказываются в этом столкновении с таким серьезным нашим учителем из знавных миров в позиции, когда они отправляются в те миры, где царит мрак, по своему собственному выбору. Итак, также Кощей забирает в царство смерти преступников, грешников, тех, кто приступили черту, нарушили меру, ушли с пути золотой середины. Он забирает свой плен как женщин, так и мужчин. И исцеление, ну, работа у него такая. И исцеление родовых связей между Василисой и ее отцом Кощеем и союз Ивана и Василисы – это исцеление битвы базовых противоположностей. И иное решение Ивана не убивать Кощея, а просто отдать все на волю Божьего, на волю света, ибо светом Божьим все преображается и все освещается, позволяет подняться над войной, над базовым разделением, восстановить жизнь по кону в структуре миров, Нави, Яви, Слави и Праве. Кощей снимает с Василисы родительский нарок, родовое проклятие, и дает свое родительское благословение. А вне зависимости от того, как говорится, какая работа у кого из членов рода, вот это вот благословение в семье и роду, особенно прямых родичей, это очень важно для продолжения жизни, для счастливой семьи, для продолжения, для того, чтобы росли здоровые детки, для того, чтобы сила и мощь на воплощение лучшего была в роду. И Кощей отпускает выбранный мир свою дочь в соответствии с коном свободы выбора души. Он больше ее не держит, нарушая этот закон. Но, как известно, он ее тоже проверял, испытывал и помог ей проработать свое эго. Слишком много Василисе было дано от рождения, слишком много она всего знала по памяти, как говорится, прошлых воплощений или по в силу того, что у нее по роду от отца передавались эти знания и эти качества. И в этих испытаниях Василиса тоже смогла преобразить себя. И выбрав мир служения не миру тьмы своими знаниями и опытом, а именно миру Яви. И в мире Яви, в земном мире, с этим выбором, с этим решением ситуации восстанавливается равновесие, царство любви, света, космического миропорядка возрождается. И здесь очень важно понимать, что такое космос. Космос — это порядок. Но это не порядок матричный, где все четко, абсолютно идеально. Космос — это живой порядок. И в отличие от хаоса, где отсутствие какого-либо порядка, лишь калейдоскоп случайных позиций в разных окрасах, иногда бывает красивый мирный калейдоскоп хаоса, иногда бывает такой жуткий калейдоскоп хаоса, который связан с войнами, с трагедиями, со смертями. Ну, неважно, в любом случае хаос — это всегда беспорядок, отсутствие порядка. Но космос, в отличие от матричного, такого квадратно-гнездового порядка, где все одинаково черно-белые и загнаны в свои ячейки, это лишь структурное распределение миров Нави, Яви, Слави и Праве, где каждая душа, каждый персонаж по своему собственному выбору оказывается на своем месте и служит на своей, как говорится, работе. Да? Он выполняет свою задачу и может проникать в другой мир, если сами люди по своей доброй воле открывают порталы для прохождения этих миров и пространств в мир Яви. Если люди сами погрязают в грехе и в пороках, то тем самым в своих душах они открывают возможность выйти из миров Нави, воинству Чернобога. И если мы проходим внутреннюю трансформацию преображения в явном мире и в своей собственной душе, то мы можем эти ворота закрыть. И тогда в мире Нави те персонажи будут делать свою работу, какую им нужно, и искушать те души, которые еще не прошли испытания. Потому что это одно из условий прохождения божественного экзамена здесь, на планете Земля, воплощение. И в мире космоса действует кон единства и многообразия проявлений. Но все это находится, как я уже сказала, в структуре разных миров на Яви, Славе и Праве. В мире внутреннем и внешнем, с воцарением этого космического мироустройства, все ушли в свои миры, Кощей в свои навные миры, а Пара прекрасная пошла в мир Яви, преобразовывать ее с учетом того образа Славе и Высшей Праве, которое она узрела в этом путешествии. И постепенно на Земле воцаряются любовь, счастье, справедливость и торжествует жизнь. Прекрасная пара возвращается домой в волшебном свете. Часто этот цвет называют фаворский свет. В фаворе Иван предстал и преображается в Ивана-Царевича. И он теперь под стать Василисе. Они настоящие, подходящие во всех смыслах, по всем уровням друг другу пара. И сила сильная, мужественная, волевая, и сила ладная и премудрая могут гармонично творить мир. Потому что только ладная пара составляет вот эту великую целостность, которая может действительно что-то очень мощное сотворить мир. Пока мы по отдельности, мужчины и женщины, мы в чем-то несовершенны. Но наша внутренняя наладка мужского и женского в соответствии с полом внутри себя, может помочь на этом пути. Лада-матушка через образ лебедя-лебедицы благословляет союз. Лебединый путь — это путь пары. Как известно, самые верные птицы — это лебеди. И напомню, что лебедь — священная птица богини Лады. И эта пара благословляется родичами не только на счастливый семейный союз и продолжение рода, но и на управление царством, государством, ибо они познали свою суть, преобразили себя и прикоснулись к миру альности, первозданной целостности, красоты и сияния мира. И самые последние строки сказки тоже чуть-чуть отличны от того, что встречается в других версиях. Обычно мы читаем «стали жить и поживать, да добра наживать, или жили долго и счастливо». То есть это такой акцент на мирской, обыденный, явный уровень житейского счастья. В обновленной версии сказки финал дает надежду не только на долгую и счастливую жизнь, на мир и лад в семье, на рождение и воспитание деток, но и на возрождение родов, возвращение в мир красоты, гармонии и, что очень важно, справедливого, мудрого управления царством, государством в паре. И именно вот это, вот это понимание открывает врата исцелению семей и родов Руси. Я надеюсь, что эта сказка и комментарии к ней помогут и современным людям что-то более ценное узнать и о жизни наших предков, и о том, как это исконное, извечное или древнее знание, что хранится внутри этого могучего древа, как оно может преобразить жизнь ныне живущих и последующих поколений. Одна из самых моих любимых сказок «Царевна-лягушка» на новый лад в авторской обработке в стихах при вдохновении волшебного дуба и сказок Александра Сергеевича Пушкина представляется вам на внимание. И я надеюсь получить честную обратную связь, интересные вопросы и продолжить с вами размышления. Кстати, последнее скажу перед паузой и заключительной частью вопроса. Еще здесь можно поразмышлять о волшебных числах, которые присутствуют в сказках, такие как 3, 4, 7, 9. Так что, если кому-то будет интересно по сказочной символике числовой еще поразмышлять, тоже можете задать какие-то уточняющие вопросы. Благодарю за внимание. Через маленький перерывчик, минуточку, готова буду ответить на вопросы и реплики, которые появились уже после чтения, после размышления в комментариях. Да, вопросы у нас есть. Вопросов, ну, довольно нормальное количество. Поэтому так. Ждем тебя, Василиса, возвращайся. Да, хорошо. Дорогие слушатели и зрители, напоминаю, что сейчас у нас проходит эфир под названием «Исцеление семей и родов Руси. Новая жизнь старой сказки. Царевна Лягушка». И сегодня мы разбирали такие темы серьезные, большие, архетипичные образы и сюжеты включают, который генетический код оживляет родовую память, но знания дошли до нас в поверхностном искаженном виде. Так что настала пора, друзья, отделить зерна от плевел, как уже говорила Василиса, глубоко осмыслить ключевые образы и сюжеты сказок, освежить обертку с сохранением исконного содержания. Будем надеяться, что Василиса будет почаще к нам приходить и ведать нам разную информацию, которая полезна для родов Руси и для добрых людей. Вот Василиса вернулась, и я сейчас задам первый вопрос, который нам написал Виктор Алексеев. Василиса, где найти сказки, не отредактированные серыми, несущие истинный смысл? Благодарю. Благодарю за вопрос. Для того, чтобы такие сказки появились, нам нужно всем миром проводить вот такую научно-исследовательскую сказочную работу, которая на данный момент, как известно, именно с русскими народными сказками, не с авторскими, про авторские я сейчас не говорю, проводит, насколько мне известно, вот только Иван Царевич, вот его книга «Русские народные сказки» в пересказе очевидца, с исцеленными сказками, с убранными какими-то существенными искажениями. Иван Царевич очень глубоко изучает, вся его жизнь связана с образами русских сказок, поэтому очевидцу событий и мудрецу современности, я думаю, что стоит верить, и я тоже эти сказки читала и скажу, что очень многие искажения здесь удалены. Что я могу делать, я тоже делаю, но вот такое прям исцеление сказки, которое я совершила, вот это я вот прямо сейчас вот в прямом эфире с вами делюсь вот этим исцеленным образом сказки «Царевна Лягушка». Чтобы это делали какие-то другие исследователи, сказители, я пока не знаю. Как только я узнаю, что такие работы есть, они обязательно появятся у нас на ярмарке «Сказочной Руси». Поэтому открывайте группу ВКонтакте «Ярмарка Сказочной Руси», либо меня найдите, напишите, я вам подскажу вообще хорошие, мудрые сказки, и авторские, и сказки, которые связаны с именно исцелением русских народных сказок. Ну и сейчас уж раз такой вопрос был задан, я позволю себе показать, какие книжки есть у нас на ярмарке «Сказочной Руси». Вот, например, в том числе у нас и Афанасьев есть. Но, на мой взгляд, эти сказки нужно пересматривать. И здорово, если такие работы будут проходить в группе. Но в любом случае, это издание, оно восходит к переизданиям сказок, которые были собраны перед революцией. И, соответственно, они более чистые, чем то, что переписывалось потом и искажалось уже частично в советское время и частично в либеральное время. То есть самые опасные завирусованные сказки – это сказки, на мой взгляд, вот последних, ну, вот с 90-х годов и до 2010 года. Вот там очень много искажений было в сказках. А потом уже либо стали обращаться к переизданию дореволюционных книг, либо советских, но в советских тоже там были периоды. При Сталине более чистые сказки, после Сталина опять они завирусовывались. То есть эта работа все время проводилась кем-то. И сейчас вот народный труд такой идет. Со своей стороны я также пишу авторские сказки. Вот сказ о золотой цепи образов русского языка. Это сказка в прозе с авторскими иллюстрациями о деградации и возрождении нашего языка, в котором принимают участие разные сказочные герои. Также я пишу свои исследования в форме сказочных, свои работы в форме сказочных исследований. И несмотря на то, что это не сказки, а сказочные исследования, но там много образов архетипических, которые взяты из нашего народного наследия. Вот это сказки, это книги «Русский кот», о чертах нашего народного характера, о русском коде. И это сказка «Сказочные исследования», моя гордость такая, «Арктида, Атлантида», «Вехи противостояния и ключи исцеления». И я эту книжку показываю сейчас и обращаю на нее внимание, потому что она тоже внутри себя имеет вот этот самый архетипический образ исцеления этого древнего конфликта, который был завязан на родовом уровне, на семейно-родовом уровне. И если мы вспомним это в глубинах родовой памяти, я надеюсь, что моя книжка вам в этом поможет, то мы сможем начать развязывать древние кармические языки, древние кармические узлы, которые сейчас между странами и народами уже очень сильно завязались, через собственный внутренний мир и через исцеление своих собственных семейных и родовых связей. Эта книга прежде всего об этом, и это сказочное исследование. Также у меня много раскрасок, таких авторских, творческих, но они все опираются на народное наследие, то есть его как бы выжимка такая и переработка в современной форме. Это книжки-раскраски «Собери свою матрешку». Это вот два выпуска по буквице, раскраски в буквицах от Василисы. И последняя моя такая раскраска, сейчас обложку не буду вам показывать, она будет другой, вот оборот покажу. Это книга-раскраска «Коло жизни». Скоро она выходит в переиздании большим тиражом, это пока пробная версия, уже очень хорошо разлетелась по Руси-матушке. И еще у меня есть вот такая книжечка «Ключи-буквицы». То есть здесь во всех этих книгах есть образы, очищенные и переосмысленные нашей родовой культуры. Благодарю за вопрос. Вот воспользовалась вопросом для того, чтобы о наших разработках рассказать. Благодарю. Благодарю. Идем далее. Максим Григорьев. У вас Кощей просветлел и остался жив в финале. Как здорово. Очень интересно, почему в распространенных вариантах этой сказки антагонист погибает. Но это как раз восходит к тому, что война должна постоянно продолжаться. То есть если погибает какая-то одна сторона, а если еще это у нас внутри рода происходит, то есть это ведет к братоубийственным противостояниям, которые мы наблюдаем сейчас в современном мире, и это ведет к, если это противостояние связано с какими-то еще смыслами жизни и столкновением на этом, то это ведет к гражданским противостояниям, которые также затрагивают братские народы. И известные литературные произведения, например, такие как «Тарас Бульба», они как раз разворачивают вот эту тему родовых противостояний, родовых конфликтов внутри конкретного рода. И наша задача отследить, когда вот в этот в архетипический сюжет, ну, почувствовать, что вот это зерно конфликта. И так как оно заложено в сказку, а сказку мы читаем детям с самого рождения, то оно записывается на подкорку. Вот обрушить родовое древо или там убить Кощея, это записывается на подкорку. И несмотря на то, что мне с детства, с самого рождения читали сказки, я вот только к 53 годам вдруг стала понимать, что что-то здесь не так. То есть вот в сказке 19-го года у меня еще Кощей погибает, как обычно. И вот только в этом году Вот совсем недавно у меня было просто квантовое озарение, когда я стала дописывать эту сказку, что Кощей не должен погибать, потому что он часть единой родовой структуры. Он должен просто быть отправлен в свои миры, да, он должен просто находиться там, где его служение. И я думаю, что на определенном этапе нашего, как бы, взросления, осознания приходят вот такие озарения. И я буду рада отклику, если вы почувствуете, что это не о том, что там не должно быть добра и зла, там деткам непонятно будет, надо обелить там злого героя, это не об этом. То есть в этой сказке Кощей не обеляется, он просто принимается другой выбор, и в этом выборе тоже победа, и победа высшего уровня. А кто это искажение внес, мне доподлинно неизвестно. Змей Горыныч и Кощей, бесы смертные. Хорошо. Хорошо, идем далее. Наталья Добрычева. Сразу прошу прощения, если называю фамилию, неверное ударение ставлю. Василиса, очень важны комментарии, глубинный смысл. Смысл, очень нужные сказки. А какие сказки есть про то, как научиться этим качествам, как подготовиться девицам и юношам важным качествам семейной жизни? Наталья, благодарю, очень хороший вопрос. Но я думаю, что сейчас, прям вот конкретно я не скажу, вот такую сказку читайте, там написано про то, как подготовиться. Я тоже еще пока такую сказку не написала. Пока я эти сказки рассказываю молодцам и девицам, иногда в личных беседах, причем порой бывает вот тем людям, которые только что первый раз влюбились, приходят, бывает, молодежь за советом, и я им говорю, пробуйте. А бывают и зрелые люди обращаются. Иногда на семинарах вот такую сказку рассказываю, как в комментариях к «Царевне лягушке», про то, как можно друг друга поверить. И много мне людей уже сказали благодарность и за то, что семья сладилась, и больше, более ценное, может быть, для меня было, когда люди мне говорили благодарность за то, что они вовремя одумались и не вступили в этот союз, в который бы могли войти, если бы они не воспользовались советом проверить друг друга в настоящей практике жизни. А хорошо, когда и мужчина, и женщина друг друга проверяют. И я скажу по себе, что мне вот эта практика, она родилась изнутри, но, как говорится, добрых молодцев, с которыми после... Но с которыми я потенциально думала, да, там, что будет что-то, хорошо, что я брала вот это время на паузу, а не в экстазе каких-то там молодежных или более там зрелых каких-то эмоциональных выплесков принимала какие-то решения. И это позволило создать второй надежный союз. Первый муж у меня, к сожалению, после 16 лет совместной жизни умер от тяжелой болезни, ну, извините, 7 лет у меня было таких поисков, когда я пыталась вот это вот соответствие найти между медным, серебряным и золотым царством. И вот сейчас я могу сказать, что у меня 15 лет, вот 16-й пошел, счастливого союза с Дубынюшкой Богатырем, где мы испытывали друг друга. И эти испытания продолжаются через всю жизнь. Это так интересно, это так весело, это так радостно, это так глубоко. И это укрепляет наши отношения, делает их очень приключенческими вот всю жизнь. То есть мы идем вот в этот опыт узнавания себя. И такие сказки, конечно, должны быть написаны людьми опытными, мудрыми, может быть, с более гармоничными отношениями, потому что все-таки у меня не один союз, а уже второй. И вот я надеюсь, что те люди, у которых много детей, которые там всю жизнь удачно вступили в союз и всю жизнь жили долго и счастливо, продолжают жить, продолжают растить деток, вот такими людьми, конечно, должны быть написаны сказки, и в том числе, как они проходят через испытания. Но я думаю, что и мои подсказки, мой опыт, в том числе переданный здесь, может помочь многим людям испытать себя до того, как они совершили достаточно судьбоносный выбор. А конкретных сказок не порекомендую, не знаю. Благодарю. Идем далее. Татьяна Бирина пишет реплику. Нарушены последовательность испытаний. Сначала золотой, далее серебряный и после медный, телесный. Писались лествицы сказки и смотрели, совпадают ли цели. Такой комментарий. Ну, я считаю, что последовательность медное, серебряное, золотое царство – это правильная последовательность. Просто есть, я встречала, потому что сначала мы проверяем простое, потом мы проверяем посложнее, потом самый высший пилотаж, уровень. Как можно сначала там на пир отправиться, а потом там хлеб печь? Сначала нужно хлеб испечь к пиру, потом нужно рубашку шить или там платье шить, пиру, а потом только на пир. Во всех версиях, там, будь то это европейские какие-то сказки, как вариант «Золушка» или какие-то другие версии сказок, последовательность «Медное, серебряное, золотое царство». И мне видится, что она правильная. Я не понимаю, как можно сначала на пир, а потом там месить тесто или шить рубаху. Зачем? Хорошо, идем далее. Владимир Ситников пишет комментарий, чтобы все это понять, одного года недостаточно. Даже 10 лет не всегда показатель понимания партнеров. В нашем материалистическом, капиталистическом мире все давно перевернуто с ног на голову. Если вы поставите себе цель на год, вот именно проверок, прям в это хорошо отыграете, многое-многое узнаете. По крайней мере, уж совсем не вляпаетесь в ситуацию. Конечно, я об этом говорила и во время эфира, и сейчас уже во время ответа на вопросы, что мы познаем друг друга всю жизнь, да, бесконечности. Это потрясающе интересное путешествие между мужчиной и женщиной, когда нам постоянно друг другом интересно. Нам интересно друг другом на всех уровнях. И это глубина. И вот эта глубина, она раскрывается всегда. Хотя из этой глубины, правда, бывает такое, выскакивает, что нужно быть готовыми понимать, что это за программы, что это за, там, не знаю, внутренние демоны вдруг в какой-то момент выскочили, да, через какой-то открытый портал. И как мудро друг другу помогать исцелиться, очиститься от этих поражений и не, вместо того, чтобы усугублять эти ситуации, в результате чего намечается разрыв. То есть первый год не конфетно-букетного периода, а именно таких проверочек с подвохом, да, он очень здорово помогает. Ну а дальше испытания на всю жизнь, это правда. Благодарю, Василиса. Вопросы у нас на сегодня все. И я предлагаю тебе по завершении эфира и по нашей доброй традиции сказать что-то доброе, светлое нашим слушателям и зрителям, и будем завершать эфир. Дорогие друзья, я желаю в это непростое время, в котором мы живем, немножечко замедлиться. Вы обязательно все успеете, потому что мы сейчас живем словно в центре циклона, и когда мы обращаемся в такое турбулентное время к глубинам самого себя и к пространству своей семьи и исцеления глубинных отношений между теми, кто нам близок, дорог, кто находится с нами вот в ближайшем окружении, то мы можем по принципу соответствия, что внутри, то снаружи, через свое собственное исцеление и преображение, гармонизацию, ладование родовых и семейно-родовых связей, совершить что-то очень важное и ценное. И я вам искренне желаю притормозить свою такую социальную, может быть, какую-то бизнес-активность и заглянуть к себе в глубину, и развязать вот эти узелки внутри своей семьи и рода. Пока рядом родные, близкие, пока все живы. И вы Если вы это сделаете по-настоящему, искренне, от души, вы почувствуете, какая могучая сила прибавится в вашем душе, в вашем теле, как осветится ваше сознание. И уже из другого преображенного состояния, вы, вот, выходя уже из этой турбулентности, вы сможете быть очень эффективными и сильными во всех тех сферах, на всех тех позициях, на которые вам придется занять для творения нового образа будущего по своей же собственной воле. То есть, потому что больше всего нас именно делают бессильными ближайшие наши родные и близкие. Поэтому усилить себя, осветить себя в этом плане, окружить себя любовью, которая идет изнутри нас и от каждого члена семьи и рода вам передается, это огромное счастье. Я вам искренне этого желаю и приглашаю вас в Святогорье. У нас с 15 по 19 июня будет проходить прекрасный практикум. Он и для женщин, и для мужчин. Он называется «Травяная здрава». Я организатор этого практикума. Будет проводить травница Алла Байкова, Аленушка. И этот практикум плавно будет перетекать в Купалу. Поэтому, кто приедет на практикум или кто, может быть, индивидуально со мной как-то свяжется и договорится, могут попасть еще на нашу такую полузакрытую клубную Купалу в Святогорье, которая состоится с 19 по 22 июня. Поэтому приглашаю, но не без испытаний, можно к нам попасть. А вот с 27 июля по 5 августа всех желающих, кто еще никогда не был в атмосфере сказки и глубинного постижения мудрости русской народной культуры через такой вот сказочно-народный формат, я вас приглашаю на сказочный фестиваль в Святогорье «Собери свою матрешку». Смотрите группы ВКонтакте «Сказочный край Святогорье», там везде есть ссылочки на все мероприятия. Буду рада с вами увидеться не только через волшебное зеркальце, но вживую, потому что самое ценное, что между нами происходит, всегда по-настоящему, всегда вживую, где мы можем почувствовать все тела матрешки одновременно. К тому же на природе приезжайте, познание и передача знаний в устной традиции, вживую, по-настоящему, это базовый завет наших предков. А волшебное зеркальце Народного славянского радио, благодарю его за это, помогает нам только прикоснуться к этому через информационный план. Но в современном мире это большая помощь, поэтому благодарю всю команду Народного славянского радио и по мере возможностей продолжу с какими-то новыми темами выходить в эфир. Всего доброго, до свидания. Благодарю. Я, в свою очередь, и от Народного славянского радио также благодарю тебя, Василиса, что ты приходишь в наши эфиры, рассказываешь нам много светлого, доброго и мудрого. И думаю, что и впредь ты будешь приходить и рассказывать нам что-то доброе, светлое и мудрое. И также благодарю всех участников эфира, благодарю зрителей за активное участие в эфире, благодарю людей, которые всячески поддерживают и помогают Народному славянскому радио, помогают мыслью, материально, трудом или иными способами. Благодарим вас за вашу помощь. А на Народном славянском радио проходил эфир «Исцеление семей и родов Руси. Новая жизнь старой сказки. Царевна Лягушка». В гостях у нас была Василиса, вел эфир Алексей Щербаков, а за чатом следила, как всегда, Светлана Большакова. Подписывайтесь, подключайтесь, если темы были интересны, которые освещает Народное славянское радио. Нажмите палец вверх и поделитесь эфиром с друзьями и знакомыми. Пишите комментарии, сообщения. Всегда работает служба обратной связи на сайте slavradio.org. Желаю мира и здравомыслия. Увидимся и услышимся, дорогие слушатели и зрители. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру. Ура! Славянское радио для пытливых умов.